Трасса снежной ленты утопала в чернили ночи. Дальнобойщик средних лет Валерий Вадимович сидел за рулем вторые сутки, что ему за столько лет работы было уже привычно. Его 20-тонная фура равномерно покачивалась, тщетно пытаясь убаюкать своего водителя. Вот сейчас он доставит груз, по документам он вез нескоропортящиеся пищевые продукты, и рванет со своим кумом Григорием на зимнюю рыбалку. На Волгу. Хватит уже геморрой свой отсиживать на неудобном кресле, на следующий же день на рыбалку. Дорога была гладкая, хотя и мело хорошенько, но на этом отрезке трассы в ночное время редко кого можно было встретить. Степь да степь кругом. Лишь на секунду он отвел глаза, чтобы найти сначала взглядом телефон, а потом и позвонить куму прямо ночью и осчастливить приглашением на рыбалку. Как тут же желтый луч дальнего света смачно лизнул невысокую сгорбленную фигуру на обочине. Эффект неожиданности сделал свое дело, и Вадимыч, вообще непонятно зачем, начал останавливать свой магнитовский трейлер. Машина возмущенно заскрипела тормозами, но метров через 20 все-таки остановилась. Вадимыч посмотрел в зеркало заднего вида. Никого. Снег не давал как следует рассмотреть, словно пытался выманить водилу наружу. «А ты выйди и посмотри. Что ж ты жердей жопоногий? Тушу-то свою не вытащишь лишний раз из кабины. Там человеку, может, помощь нужна, а может, он погибает. До ближайшего города 18 километров, и то если в другую сторону идти». Вадимыч подождал с полминуты, но метель так никого и не выпустила из своих цепких рук. «Только проверю, есть ли кто». Попутчиков Валерий не брал, шрам от ножа под ребро еще иногда зудел, напоминая об осторожности. «Одним глазом гляну и дальше покачу. Я по времени вкладываюсь пока. Да и ноги размять пора бы, а то действительно, что это я засиделся в самом же деле». Ехать ему оставалось еще 5 часов, но Валерий Вадимович любил приезжать пораньше, чтобы пораньше и на выходные можно было срулить. Он тяжело выпрыгнул из кабины и снова всмотрелся в темноту. «Не, ну, там точно что-то не так. Но это же нереально, 20 метров каких-то несчастных так долго идти». Застегивая куртку на ходу, Вадимыч решил пройтись до края фуры, а вось чё и прояснится. Заодно и перекурить не будет лишним. Но ветер и снег по-прежнему издевательски закрывали ему обзор. «Можно же и не идти, а крикнуть. И если никто не отзовется, значит, и не было там никого». «Эй! Вы! Там! Есть кто-нибудь? Живой?» «Мертвые в эту ночь нам ни к чему». Зашвырнув бычок на обочину, Вадимыч, не спеша и все вслушиваясь в пение метелицы, направился обратно в кабину. Положив голову на руль, он подумал, что зря все-таки он не заночевал в том дорожном отельчике. Уже мерещится всякое. Сердце ухнуло куда-то вниз, и по спине опытного водителя заструился холодный пот. Вадимыч щелкнул ручку на дверце, и та резко распахнулась. Валерий увидел молодую женщину с ребенком на руках. В глазах ее стояла мольба о помощи. Губы были поджаты и дрожали от холода. Ребенок не шевелился. «Залезайте», – сказал водитель, и женщина с ребенком неловко поднялась и села на пассажирское сиденье. Магнитовский трейлер тронулся сразу, как дверь за попутчиками закрылась. «Спасибо, что подождали нас». Слова женщины были неразборчивы. Из-за долгого пребывания на холоде губы ее просто не слушались. В остальном пассажирка выглядела как обыкновенная женщина средних лет. Жидковатые крашеные волосы, мелкие черты лица, ярко очерченные скулы и немного кривоватые зубы. «Меня Валерий зовут, а как ваше имя? С ребенком что-то случилось?» Меня Ира зовут. А ребенок спит, не переживайте, с ним... с ней... У нас все в порядке. Раз все у вас в порядке, что вы в такое время делаете на трассе, междугородней? Этого я не смогу вам объяснить, да вы бы и не поверили. К глазам Иры подступили слезы, но ни одна слезинка так и не покатилась по ее уставшему лицу. Она закопошилась со свертком, умастила его поудобнее на коленях, развязала шарф, раскопала лицо. Это была маленькая девочка, лет 3-4 примерно. Почувствовав свободу дыхания, она мило засопела носиком. «Какая красавица!» «Да, Сильвия настоящий ангел, когда спит». «О, какое необычное имя вы придумали ребенку!» «Это не я». «Так, а едете вы куда, Ира?» Он считал, что раз уж помогает девушке, то и она могла бы удостоить его разговором. «А вы куда?» «Я до Курска, потом обратно в Москву». «Прекрасно. Вот и мы туда». «Ну, хорошо. Довезу вас, девчонки, не переживайте». Попытка вызвать улыбку не удалась. Ира смотрела исключительно в темноту за окном, и Вадим еще решил дать ей побыть наедине с мыслями. Сам же тем временем он решил вспомнить, где его удочка для зимней рыбалки. Через какое-то время тишина в машине показалась водителю гнетущей, слишком уж много вопросов напрашивалось, а подозрений Ирина вызывала еще больше. «Да увезла она этого ребенка от отца. Назло ему. Вот и пробирается автостопом, куда глаза глядят. Отец с ментами ее ищет, поди. Она вот, в машине у тебя сидит, а ты соучастник в похищении несовершеннолетнего. За ней по этапу пойдешь. Нельзя мне в тюрягу, у меня же грыжа и геморрой, я сдохну там». «Ирин, а все-таки что за дела у вас в Курске, друзья или родня?» «Нет, там нет у нас никого, мы дальше потом. В Курске просто пересадку сделаем и дальше поедем куда-нибудь». «Ну, куда-нибудь. А едете откуда?» «Из Тулы». «Я все понимаю, честно. Вы не беспокойтесь, мы ничего плохого не сделали. Просто...» Тут она замялась и посмотрела на спящего ребенка. «Это было самое лучшее решение для нас». «Я правильно сейчас понимаю, что ты увезла дочку от мужа, и он, возможно, будет вас искать?» «Нет. О, боже, нет. Все совсем не так». «Хорошо. Уже хорошо. А что же тогда? Извини, что навязываюсь. Мне просто не хочется проблем потом». «Ладно. Вы вроде бы неплохой мужчина. И я действительно устал уже все это держать в себе. Но сразу предупреждаю, когда начнете думать, что я рехнулась, помните, что вы сами хотели слышать эту правду». «Ну что такое могло произойти в жизни этих девочек, что могло бы меня удивить?» Ира немного помолчала, собираясь с мыслями, и начала рассказ. «Сразу скажу, что поверить будет сложно, но я совершенно на это не надеюсь. Меня зовут Ирина Склярова, я из Рязани сама. А это Сильвия, она не моя дочь». После этих слов глаза Вадимыча округлились, а брови подпрыгнули максимально вверх, нога автоматически надавила на тормоз. «Еще лучше». Машина встала как вкопанная. «Нет, нет. Не останавливайтесь, поехали дальше, пожалуйста». «Тогда сейчас же говори, откуда у тебя этот ребенок. Я не шучу. Высажу прямо здесь и как хотите потом». Тут Валерий слукавил. Он ни за что бы не выставил за дверь женщину с маленьким ребенком на руках, но подтолкнуть попутчицу к рассказу как-то надо было. «Так я пытаюсь. Родители Сильвии погибли, и я везу ее в Украину к ее единственным родственникам. Они в курсе, что она со мной и что я хочу спасти этого ребенка. Хотите, я позвоню им?» Ирина, тяжело дыша, достала телефон из кармана. «Нет. Не хочу. Дальше говори, как дело было». Фура плавно продолжила движение. Так вот, Сильвия у меня оказалась случайной. Но еще до ее появления в моей жизни произошло много странного. У меня никогда не было мужа и детей. Даже родители умерли давно, с мужчинами мне не везло всегда. Короче, я всю жизнь сама по себе. Однажды я заметил одного парня на улице. Он был вполне обычным, неприметным, ну, симпатичный вроде. Единственный рост у него был около 2 метров, наверное, а так парень и парень. Но со временем я стала все чаще замечать его на улице, ну, понимаете, Рязань не такой маленький город, но этот парень был повсюду, и около дома, и около моей работы, и в забегаловке, где мы сидели с подругой, и в торговом центре я мельком замечала его. Ну, то есть я видела его повсюду. А как-то раз я проснулась, а напротив моего дивана в кресле сидит этот 2-метровый. Как оказалось, его Глеб зовут. Я думала, он влюбился в меня и поэтому ведет себя так безрассудно. Валерий не знал, как реагировать. Он уже стал ругать себя, зачем вообще пристал к несчастной, довел до слез человека. Ну, ты чего, Ир? Девочку разбудишь же? Ладно, если тебе тяжело, давай закроем тему. Нет, нет. В конце концов, если мой план не сработает, кто-то должен знать, кто виноват во всем. Вот, значит, он сидит и улыбается, а я вся такая типа напуганная, но стараюсь быть загадочной, прикрываюсь своим старым одеялом, а Глеб, этот псих, говорит. Кстати, его слова мне тоже бредом показались. Но потом у меня была возможность убедиться в их справедливости. Он сказал, что я его дочь. Да, именно так, хотя на вид он на лет 7-8 был меня младше. И самое странное, что он говорил, что он моя мать. Я тогда заволновалась, что он маньяк, псих. Я много разных фильмов смотрела про маньяков, но такого не было ни в одном фильме. Он не был болен, понимаете? Он все помнил. Просто знал то, что мы с Сильвией забыли. Так вот, я проснулась, Глеб сидит, улыбается. «Здравствуй, родная», — говорит. Я говорю «здравствуйте» и загадочно улыбаюсь. Он попросил его не бояться и представился. Он сказал, что его зовут Глеб, но это имя, которое родители дали его телу, когда он реинкарнировал в последний раз. Но душу его, его сознание зовут Благослава. Дурацкое имя. Валерий очень хотел немного больше порасспрашивать об этом парне, но сбивать Ирину с мысли было нежелательно. Она могла замкнуться, а история становилась все занимательнее. Через пару минут молчания Ирина продолжила свой рассказ. Мы с Сильвией называли его только этим, вторым именем. Иначе он бесился и мог нехило так отходить нас тем, что под руку попадется. Я не сразу заметила длинную цепь на своей ноге. Этот гад приковал меня цепью в моем же доме. Я до последнего не понимала, чего он от меня хотел. Мне казалось это милыми странностями влюбленного, но потом он начал нести эту чушь, что он моя мать, а я его дочь, и много всего сразу вывалил на меня, не особо стараясь разъяснять. И позже я поняла, почему. Благослава, Глеб, он сказал, что очень долго искал меня, но теперь близок к своей цели, ему нужно было еще кое-что сделать. Выкрасть Сильвию, как потом оказалось, точнее, своего сына. Ага, все страньше и страньше. Сейчас начнется самое интересное. Накануне того, как он привел в мой дом Сильвию, он мне рассказал еще кое-что. То, что он Благослава, вы помните? Он сказал, что когда-то давно у этой Благославы был муж, Яромир. Дочь? Ирина указала на себя. Марыся и сын. Глаза Вадимыча скользнули по спящей малышке. Василька. Тут Ирина снова сделала паузу. Ее взгляд сверлил окно, и Валерий не мог понять, почему она замолчала. Потом ее голова безвольно упала на грудь, и женщина тут же встрепенулась. Что? Что такое? Вы, кажется, уснули. Нет. Только не это. Я уже несколько ночей не спала. Мы постоянно в движении, но спать нельзя, никак нельзя. Он сразу узнает, где мы. Может, вам воды предложить? У меня кофе в термосе есть. Воды, да. Было бы неплохо. Сколько я дремала? Пару минут? Надеюсь, он не успел ничего понять. Он вхож в мою голову, когда я сплю. Он так нас и находит, когда мы спим. Он все про нас знает. Не спрашивайте лучше. А у вас в машине можно курить? Валерий долго смотрел ей в глаза, а потом утвердительно кивнул. И если уж она не печется о здоровье ребенка, то кто он такой, чтобы учить ее уму-разуму? Тем временем Ирина приоткрыла слегка окно и затянулась тонкой дамской сигаретой. Вы уже жалеете, что подобрали нас? Ну, пока ничего такого не произошло на самом деле. А если потом ко мне домой не заявится полиция, то я совсем буду доволен, что помог добрым людям в трудную минуту. Я просидела на цепи 3 дня. Он куда-то ушел, оставив мне немного хлеба и воды. Я ходила на ведро, которое он принес мне и оставил около моего потрепанного дивана. Я кричала все время, когда он уходил, до хрипоты, до потери сил. Но никто не пришел. Не спас меня. На 3-й день он принес Сильвию. Она, как и сейчас, спала. Думаю, она была под наркотиками, она редко просыпалась. Но Глеб сиял, как новая монета, сказал, что теперь можно продолжать начатое. Продолжать то, к чему он стремился столько лет. Так мы оказались в Туле. Он вырубил меня снотворным и привез в другой город. Мы снова были прикованы цепями. Сидели большую часть времени в полной темноте. Я тяжело отходил от дозы, голова болела, в горле стоял неприятный ком, но он, она, я не знаю, как это назвать... Он был опять недоволен. Кто-то подвел его с какими-то травами, и мы еще пару дней просто ждали поставки. Я потом поняла, что Глеб, он тоже на чем-то сидит. Он постоянно курил самокрутки, которые жутко воняли, и их дым. Он просто намертво въедался в волосы, в одежду. Меня тошнило от этого запаха постоянно. И Сильвию тоже. Когда Глеб находился под действием этой гадости, он звал нас Марысей и Васильком. «Знаешь, Валер, я же сирота. Кто-то убил моих родителей в лихие 90-е, меня чудом спас отец. Когда Глеб был под кайфом, он плакал, обняв мою голову и говорил шепотом, что скучал. Что несколько веков я не возрождалась, и он так долго ждал моего прихода в этот мир. Что я всегда была его ясным солнышком, его красавицей Марысей. И такое тепло шло от него, как будто меня и правда мать родная обнимает. Я тоже плакала всегда. Ведь я совсем мала была, когда осиротела. Однажды я спросила его. «Это ты убил моих родителей?» А он... Он не ответил. Я не понимаю уже ничего. Как будто другая реальность наслоилась на мою привычную обыденную жизнь. Ирина всхлипнула и снова замолчала на несколько минут. Вадим чувствовал, как волосы на его затылке до сих пор стоят дыбом. История этой женщины и правда оказалась невероятной. Трудно было верить во всю эту мистику. В какой-то момент мужчина даже пожелал не знать продолжение всей этой истории. Видимо, Ирина перенесла сильнейший шок, вид у нее и правда изможденный. Но немного успокоившись, она продолжила свой нелегкий рассказ. Сильвия плакала и говорила, что она не мальчик, за что тут же ей прилетала оплеуха. Мне было жаль невинного ребенка, но я ничем ей не могла помочь. Я до хруста сжимала зубы и жмурилась. А Глеб плакал вместе с девочкой, обнимал ее, угощал пряником и просил не говорить так больше. что скоро они будут вместе с папочкой, что Яромир найдет путь, и они будут вместе. Мы все будем вместе. Этот бред длился, пока трава не отпускала его. В один из дней он ушел с самого утра, а вернулся уже к полуночи. Когда он с факелом заявился к нам, мы уже спали. Но он нас разбудил. Велел подниматься и радоваться, ибо сегодня мы совершим переход. «Так, так, Ир, извини, что перебиваю, но он держал вас в плену, он похитил тебя и малышку. Почему ты в полицию-то не побежала сразу? Почему ты с чужим ребенком решила бежать, куда глаза глядят? Я просто не понимаю». «Из чего ты взяла, что малышка осталась без родителей?» «Она сама мне сказала. Она сказала, что этот дядя ударил ее папу по голове железной палкой. И тот упал и больше не вставал с пола. А еще она слышала, как мама громко кричала и звала ее, а потом замолчала, и этот дядя положил маму рядом с папой. Больно уколола ее чем-то, и она уснула. После чего проснулась у меня дома». «То есть этот парень не только похититель, но и убийца? И сейчас он ищет вас? А вы в моей машине?» «Хотя стоп. Курск уже далеко. Он просто высадит эту подозрительную женщину на въезде в город и забудет обо всем, как страшный сон. Ну, в общих чертах все верно, конечно. Но мы хорошенько оторвались и запутали следы. Думаю, он не скоро снова найдет нас. Я вернусь Илью родственникам. И пусть что будет, то будет». «А откуда ты вообще узнала об этих родственниках? Может, и нет у нее никого?» «Сильвия очень умная девочка. Я долго с ней разговаривала, все эти дни это было нашим единственным развлечением. А потом, когда мы сбежали, я еще расскажу об этом, в одном интернет-кафе я вышла на ее дядю из Киева в Одноклассниках. Она узнала его имя, а фамилия у него была как у нее. Отец и дядя, братья родные, в общем. Он уже знал об убийстве и похищении. Они с женой очень переживали за племянницу, занимались ее поисками. Я все рассказала ему. Ну, что нас похитил один и тот же маньяк, но нам удалось сбежать. И он сказал, что с радостью примет девочку». «А чего ж сам к вам не приехал, раз он так обрадовался?» «Это было бы безрассудно. Глебу нельзя узнать о них. Не то он и там ее найдет». «Ну, вам виднее. Так а как вы освободились-то? Что готовила эта ваша мать?» «Что он готовил? Смерть нашу. В тот день он пришел к нам, наряженный в старинную женскую сорочку до пола, с черными языками пламени на манжетах и вороте, с венком из сухих обгоревших ветвей на короткостриженной голове. Лицо чем-то и черным испачкано, и пальцы тоже, будто в сажу опускал он их. Он вывел нас во двор, не дал мне одеть Сильвию, не дал и мне одеться, сказал: «Вам скоро это не понадобится». Подхватил на руки девочку, меня за цепь на шее потащил. Но когда мы вышли на улицу, я же не знала, что находилось за стенами дома, где нас держали. Оказалось, он привез нас в лес. Я сразу услыхала треск огня, а потом увидела его залихватскую пляску среди деревьев. Все сразу стало понятно. Воодушевленный Глеб сказал что-то вроде: «Ну что же вы, детушки мои, застыли? Идемте, матушка нас заждалась уже». Я специально упала в снег. Мне было уже все равно. Я думала, пусть бьет, хоть что делает. Не пойду своими ногами на гибель прямиком. Но он и не собирался ничего с этим делать. Просто волоком потащил меня в сторону огненного круга. Это было такое странное место, словно какое-то неземное. Я почувствовала какую-то легкость, что ли, когда вступила в огненное коло, будто взлечу над деревьями тут же, если захочу. Там был большой круг из огня диаметром около 30 метров, а в центре стоял столб высокий, с вырезанными на нем странными знаками, лицами, узорами. Еще там были люди. Они тоже стояли по кругу, и было их больше десятка, но они никак не реагировали на мои мольбы о помощи и о просьбах пощадить малышку. Только один из них, мужчина в черном балахоне с капюшоном, сказал, чтобы мы вели себя тихо и не мешали таинству перехода. А Глеб тем временем стал завывать молитвы, обращаясь к какому-то странному божеству. «Марена черная, Марена вечная, Марена кровавая, луна тысячеликая. Вот вы знаете, кто это Марена?» «Да вроде богиня чего-то у древних славян», — ответил серьезно Валерий, несмотря в сторону пассажирского сиденья. Он торопился попрощаться с попутчиками и вдавил педаль газа в пол, поэтому старался крайне внимательно смотреть на дорогу. «Вот. А я и этого не знала тогда. Сейчас-то я наслышана, ого-го уже». Он стоит, горло дерет, взывает к ее силам, а мою цепь на землю бросил. Сильвия же своими огромными глазенками на огонь уставилась и не шелохнется. Заворожил ее танец этого адского пламени. Он долго выл что-то на древнеславянском, а потом Глеб стал просить эту богиню вернуть ей благословие ее мужа Яромира. Мол, множество веков назад, когда Владимир огнем и мечом стал крестить Русь Великую, благослава эта со своей семьей, мужем и детьми успела ускользнуть от ратников Владимировых к священному месту этой богини, пока его не уничтожили еще. Побаивались, видно, все-таки заходить на ее копище. Марена ведьмой какой-то была сильной. Она, благослава эта, тоже была травницей или ведуньей, и знала она один обряд. Чтобы Владимир со своим крестом до них не добрался, она ритуально убила всю семью, дабы потом переродиться их душам в новые тела и жить вечно и свободно. Но оказалось, что все остальные боги прокляли благославу или что-то подобное за то, что она мужа и детей убила и на себя руки наложила. Их души забыли все, что было с ними раньше. Только благослава всегда помнила о том, что натворила. Но так как Марена была ее покровительницей, то велела она прожить благославе столько жизней, сколько ей дадут боги, и искать перерожденные души своих родных. Что если они все одновременно переродятся, то вспомнят души и будут вместе снова, и сквозь века обретут опять друг друга. «Нифига себе! О таком я никогда не слыхал ранее. Так он подумал, что в тебе душа его дочки?» «Да, да». «А в теле Сильвии душа его сына, Василька. А в нем самом душа древней ведьмы этой». «Сумасшедший дом, правда же?» Ира поправила соскальзывающее тело девочки. Та что-то промурлыкала во сне, они все замолкли и уставились на нее, не проснется ли. Но Сильвия лишь перевернулась на другой бочок и опять засопела. «Ир, так кому же он же не нашел?» «В этом-то и вся проблема. Из-за проклятия одна из душ не реинкарнирует сразу. Не находит путь в этот мир, и обряд не срабатывает, поэтому Глебу, этой женщине, нужно как можно быстрее найти остальных, кто смог переродиться, и убить, чтобы рулетка дальше вращалась. Понимаете, к чему это все там на поляне было?» «Кажется, да. Не хватало одной души для полного набора». «Точно. Короче, пока он там скакал и вскидывал к деревянному чурбану руки, а остальные в рясах хором монотонно завывали, подпевая ему, я схватила Сильвию и кинулась прочь. Они не сразу это заметили. Все как в транс какой-то впали. И знаете, что самое странное? Когда я добежала до хибары, где он нас держал, позади меня, за стеной огня, кто-то душераздирающе завопил. Будто вся земля застонала и зарыдала. А над верхушками деревьев взвился столб черного огня. Я до жути испугалась. Мигом забежала вовнутрь, сгребла одежду, куртки для Сильвии не было, и я ее в одеяло укутала, и все. Попутками мы уезжали все дальше. Я кое-что сделал одному парню, который нас подвозил, за 1000 на еду и телефон. Тот, что сейчас у меня. Ирина смутилась, а Вадимыч снова удивленно выпучил на нее свои глаза, позабыв о дороге. Вот уж такого впечатления она не производила. Ну, короче, дальше вы уже все примерно знаете. Ирин, мы сейчас Орел проезжать будем. Ты только скажи, и я отвезу тебя прямо в участок. Нет, спасибо, я ходила уже. У меня нет документов, у ребенка нет документов. Меня чуть в тюрягу не забрали за похищение малолетнего, пришлось и менту кое-что сделать. Ну, сейчас я с вами, у меня есть документы, я все подтвержу, подпишусь под каждым словом. Не стоит, правда. Я боюсь, что если его поймают, он все равно найдет способ довести свой план до конца. Да и знаете, все же как-то жаль мне его. Он просто болен, скорее всего, а может и нет. Я не знаю, чему верить. Моя уверенность пошатнулась там, в лесу. Мне действительно показалось, что древнее божество вылезло из недр, и теперь оно тоже ищет нас. Да и он, по сути, ничего плохого не хотел. Я имею в виду, он просто хотел семью, чтобы его кто-то любил, поддерживал. Вот я о чем. Он, наверное, конкретно запудрил мне мозги. Ну, как скажешь. Валерий сделал крутой поворот, выезжая на перекресток. Смотри, осторожно, слева, а! В бочину кабины со стороны водителя магнитовский трейлер протаранил другой дальновоз. Грузовик заскрипел, кренясь по инерции на бок, блокируя выход пассажиров. Последнее, что Валерий слышал, закрывая глаза, это истошный крик окровавленной Ирины. Вадимыч, собрав остатки сил, выбрался из помятой кабины. Дверь была вся раскурочена, замок сломан и держался на соплях. Вокруг перевернутого грузовика уже собрались другие водители, которые стали свидетелями аварии. Кто-то звонил в полицию, кто-то вызывал скорую. Но Валерий крутил головой в поисках женщины и маленького ребенка. «Скажите...» – обратился он к полноватой женщине в белой короткой шубе и спортивном костюме, стоящей рядом с машиной. «Тише, тише, мы в скорую позвонили, потерпите, оставайтесь лучше на месте». «Девушка с малышкой где?» Кажется, его нехило помяло. Хорошо, хоть вообще выжил. «Какая девушка? А, девушка. Им помог выбраться какой-то парень, не переживайте. Он повез их в больницу на своей машине, все хорошо будет, не шевелитесь. Вдруг у вас перелом?» Богиня всесильная, Марана луналикая, дай мне чаду твоему верному сгорать в твоем черном пламени, не на погибель лютую, а заради обновления в Нави, заради возрождения в праве, в яви рожденному нерожденное зреть, в смерти жизнь вечную, вековечную. Привет, любители истории. Один из подписчиков прислал мне свой дневник снов. Судя по всему, он основан на реальных снах, и сегодня вы послушаете несколько историй из этого дневника. Мой астральный опыт. 2004 год. Учился я тогда еще в 11 классе, и к нам пришел новенький. Обычный парень с виду. Сдружились, в общем, и на летних каникулах я поехал к нему в гости на 2 недели. Надо сказать, что его бабушка и дедушка жили неподалеку от меня, и он с сестрой частенько наведывался туда, а после уже и к нам заодно. А мы постоянно находились в одном и том же месте у нашего друга Вадима. Мы, как всегда, не скучали. Занимались музыкой, иногда пили пиво, травили байки, играли в карты или настолки. И вот в один из таких вечеров он рассказал кое-что. Собственно, суть его рассказа была в том, что какое-то время назад, находясь дома у родителей, что был в соседнем городке, как-то раз встал он ночью по малой нужде, ну и, собственно, отправился в туалет, попасть в который можно было только пройдя через зал. Свет был выключен везде, кроме кухни. Оттуда и падал его косой луч на пол в зале, освещая пространство ближнее у прохода и оставляя в темноте всю остальную часть комнаты. Так вот, идя через зал, в темной стороне, он услышал какой-то шум. Он был похож на бормотание или шепот. Друг остановился, прислушался, пригляделся. И тут из темноты на свет вышел скоморох. Нет, конечно же, это был не настоящий скоморох. Дело в том, что у них дома с недавнего времени находилась мягкая игрушка в виде скомороха. Так вот, это она и была. Мой друг оцепенел, и лицо его застыло в гримасе безмолвного ужаса и недоумения. Их знакомство завершилось так, как будто скоморох, увидев, что его заметили, брык и упал ничком на ковер, как будто и не было ничего вовсе. Оклемавшись, мой друг в два шага долетел до туалета, где благополучно и просидел до самого рассвета. Мы молча выслушали эту невероятную историю, но, конечно же, в такое поверить можно было с большим трудом, и мой скептицизм в тот момент взял надо мной верх. Я лишь ухмыльнулся после услышанного и подумал, какой же ты, Диман, свистун. Забегая вперед, скажу, что в конечном итоге через какое-то время моему неверию было суждено раствориться в небытии. Впоследствии, через пару дней, я по случайности краем уха услышал подобную же историю, но рассказанную уже на этот раз его сестрой. Его сестра рассказывала другой девчонке из нашего круга. Честно сказать, и на этот раз я не поверил. Мое рациональное мировоззрение все шептало на ухо: «Это ложь, этого не может быть». И вот настал тот самый день, когда я отправился к нему в гости, где я пробыл без малого ровно две недели. Когда я впервые вошел в дом, я сразу начал примечать необычные и нестандартные вещи в неожиданных местах интерьера. Например, войдя в дом и разувшись, я оглядел стены, на которых местами были повешены фотографии в рамках, часы и даже барометр попался мне на глаза. Общая обстановка создавала атмосферу уюта, казалось бы, ничего необычного. Но по стенам кое-где были развешаны вьющиеся растения, и, разглядывая один из них, длинный росток которого проходил над входной дверью, я заметил, что прямо над входом, за лепестками, что-то висит. Я пригляделся и понял, что это было нечто похожее на пентаграмму. Она совершенно не выделялась на фоне всего остального окружения. Тут я спросил у друга, что это, на что он мне так и ответил: это пентаграмма, ее редко кто замечает, а ты прям сразу разглядел, глазастый. В общем говоря, дело оказалось в том, что у них дома время от времени творилась некая паранормальщина, если можно так сказать, и, желая защититься от нее, его отец перерисовал этот знак из какой-то старинной книги. Делал он это довольно кропотливо, чтобы оберег оказался как можно более близок к оригиналу и мог максимально эффективно защитить дом от злых духов. Мы пошли дальше, друг устроил мне небольшую экскурсию. Пройдя в спальню, я увидел диван, он был сложен, спинка поднята, и на ней в один ряд были высажены куклы. Ткнув в одну из них, он сказал: «Видишь эту?» «Ну», — ответил я, — а он продолжил: «Если с нее спустить одежду и оставить на весь день, то потом, вернувшись, ты увидишь, что вся одежда снова на ней», — сказал он, и ухмыльнулся. Не было в его словах ни страха, ни тревоги. Соответственно, и мне ничего такого не передалось. Я лишь саркастично подумал: «Серьезно? Как интересно. Ну ладно». Шли дни. Мы благополучно отдыхали, развлекаясь то на рыбалке, то в аквапарке, то в бассейне, а то просто с местной компанией во дворе, и ничего необычного в мистическом плане не происходило. О всех этих историях я уже и позабыл к тому времени, но до одного рокового дня, вернее, ночи. Когда я соприкоснулся с первым доказательством истинности его слов, как-то на логику опираться уже не было никакого смысла. Оставалось лишь только осознать, что я был неправ, а, впрочем, я об этом и не узнал бы даже, если бы сам не заметил и не начал расспрашивать. А произошло следующее. Их семья не так давно купила новый автомобиль, иномарку. И мы с другом пошли в гараж, чтобы что-то забрать и заодно полюбоваться автомобилем. Когда мы пришли, конечно же, первое, на что обратили внимание, это машина. Мы сидели в ней, о чем-то говорили, курили, прикалывались. Как сейчас помню, я сидел спереди, на месте водителя. И в один момент мой взгляд упал на стоящую в темном углу металлическую белую этажерку. Она была высокая, почти до потолка. На самой верхней ее полке лежало что-то круглое, темно-серо-коричнево-белого оттенка и шарообразной формы преимущественно. При тусклом освещении гаража было трудно разобрать, что это. Не помню уже, почему я спросил, ведь это могло быть все что угодно, начиная от старого футбольного мяча и заканчивая тыквой или совдеповским мотоциклетным шлемом, и все же я спросил. Мой друг посмотрел на меня с предвкушением моего удивления и выдал буквально следующую фразу: «Сейчас ты охуеешь». После этих слов он вывалился из машины и быстрым шагом направился в сторону того самого загадочного предмета. Встав на стул, он дотянулся до верхней полки, достал это. Подойдя к верстаку, на котором стояла включенная лампа, он поставил этот предмет прямо в лучи электрического света. Сначала, высунув голову из машины, я, приглядевшись, прищурился. А в следующую секунду меня прознобило. Я вылез из машины и осторожно поплелся в сторону верстака. Когда я подошел и хорошо все рассмотрел, я взглянул на него. Недоумение читалось в моем искаженном лице, и я произнес: «Да ну нахуй». На что он довольно хмыкнул и сказал: «Да, это оно». А потом он начал мне показывать доказательства того, что эта вещь подлинная, и эти факты были неоспоримы. Это был человеческий череп. Настоящий. На нем вместе былого его соединения с позвоночником сейчас зияла дыра, глядя в которую мы могли рассмотреть частички когда-то находившегося в нем истлевшего мозга. На мой вопрос, что он тут делает, мой друг поведал мне довольно странную историю. Он сказал, что в одну из ночей его отцу приснился сон. В этом сне была старая женщина, которая рассказала ему, куда он должен пойти и выкопать яму, в которой найдет скелет. И если он возьмет себе от него череп, то удача в жизни повернется к нему всем своим роскошным телом, образно говоря. Так вот, его отец так и поступил. Хоть эти слова, как и предыдущие, звучали как байка из склепа, но череп был перед моими глазами, и мой скептицизм был вынужден заткнуться. И то, что лежало сейчас передо мной, было следствием сна, думалось мне. В дополнение могу сказать, что в дальнейшем я убедился в истинности этой истории. Один из фактов был налицо – новая машина. Через пару месяцев после того отец друга уезжал на Сахалин, где работал какое-то время на должности заместителя директора одной крупной строительной компании. А вернувшись обратно, попал в руководство угольного разреза, купил коттедж в наших краях, куда они впоследствии и переехали. Действительно, походило на то, что судьба не просто повернулась лицом, а оголила грудь. Уже вспоминая сейчас, я понимаю, что этому человеку приснился не просто сон. Скорее всего, он практиковал астральные выходы из тела. Некоторое время назад мой друг подтвердил мне мои догадки в одном нашем разговоре. Он рассказал, что его отец, будучи на первый взгляд человеком достаточно приземленным и нерелигиозным, каким-то чудом имеет знакомство во всех религиозных конфессиях. Он был в одном буддийском храме в Хакасии, где нашли Далай-ламу, человека 75 лет назад ушедшего в астрал и через то обещавшего вернуться, который, несмотря на прошедшие годы, до сих пор жив. Эта информация доступна в сети для каждого. Да, он там был. Его допустили. А еще позднее там был Дмитрий Медведев с подобным визитом. Кстати говоря, раскапывая ту могилу, откуда был взят череп, его отец нашел в ней и книгу. Старинную книгу по какой-то магии или типа того, из которой и перерисовал эту пентаграмму. Такие вот дела. Так что скептицизм мой постепенно начал рушиться, но финал этой истории был несколько непредсказуем, настолько, что я даже не знаю, как его описать. То, что со мной произошло дальше, если бы я знал заранее, я бы ни за что в жизни не вышел из дома. В общем, произошло следующее. В один из дней, под утро, возвращаясь с улицы, мы с моим другом разминулись. Он пошел к своей девушке, а я пошел спать. Он дал мне ключи, сказав, что придет позже утром, время было позднее, ну, или раннее, смотря как взглянуть. Если говорить точнее, за пару часов перед рассветом. Я вошел в спальню, разделся и, плюхнувшись на тот самый диван, отрубился, пока летел до подушки. Еще снится мне сон, будто я от чего-то проснулся. Я поднял голову и начал рассматривать окутанную полумраком комнату. Везде было темно, и лишь бледный отблеск далеких уличных фонарей слегка озарял обстановку через окно. Тем временем меня не покидало непонятно откуда взявшееся чувство тревоги, собственно, это и было первопричиной того, что я начал разглядывать все вокруг. Трудно было понять, откуда во мне родилось это ощущение. Оно пульсировало на уровне предчувствия. В один момент мой взгляд остановился на двери, что находилась напротив моего лежбища, и которая почему-то оказалась закрыта, хотя в реальности там был просто дверной проем. Я не знал почему, но чувствовал, что причина моей тревоги находится прямо сейчас, прямо за этой дверью. И я не сводил с нее глаз. Сердце начало бешено колотиться. Я чувствовал, что вот-вот что-то произойдет, и я был прав. В одну секунду скрип дверных петель разорвал царившую кругом ночную тишину, дверь распахнулась, и из мрака соседней комнаты прямо за порогом, буквально в двух шагах, на меня что-то смотрело. Я не видел его, но чувствовал это всей своей кожей. Жуткий, панический страх окутал меня. Возникло острое желание просто исчезнуть, очутиться где-нибудь в другом месте. Но я не мог ничего сделать, все было бессмысленно, сердце уже колотилось, как в агонии. Тело захватило слабость, и тут, из тьмы соседней комнаты, оно сделало шаг в мою сторону, и я увидел его. Из мрака в мою сторону шагнул мой друг. Я был в величайшем недоумении, я посмотрел на него, внешне это был он, но ни в его глазах, ни в его движениях не осталось ничего былого. Я чувствовал нечто чуждое, нечто темное. Тем временем он не переставал приближаться ко мне, и чем ближе он становился, тем сильнее колотилось мое сердце. «Это не он!» — билась мысль в конвульсии внутри моей черепной коробки. «Это не может быть он!» А оно очень на него смахивало. Подойдя вплотную к дивану, оно остановилось и, опустив голову вниз, посмотрело прямо на меня, а я на него, вверх, не в силах выдавить из себя ни звука. Оно все стояло и молча пялилось на меня, не шевелясь, не отводя глаз. Эта безмолвная истерия отдавалась в моих ушах невыносимым гулом, порой перерастающим в оглушающий свист. И тут меня озарило — это сон. И если я сейчас не проснусь, то, наверное, сойду с ума. Я начал предпринимать тщетные поначалу попытки к пробуждению. Я попытался выдавить из себя хоть какой-нибудь звук, но дальше, чем воспроизведение, отдаленное, напоминающее некое мычание, я не ушел. Впрочем, к счастью, и этого оказалось достаточно. Я сделал над собой усилие, и вот, наконец, я очнулся. Правда, факт того, что происходящее во сне происходило в этой же комнате, в этой же обстановке и в это же время суток, сыграло с моим восприятием злую шутку. Постепенно страх начал возвращаться вновь. Мне трудно было отличить снившееся от реальности. И в опаске я снова начал осматривать комнату в надежде найти хоть что-нибудь, что могло бы меня убедить в реальности пробуждения. В один момент мой взгляд остановился на злополучной двери, на которую я теперь без опаски не мог и взглянуть. И каково было мое изумление, когда дверь скрипнула, снова пронзая мертвую тишину, а за ней стоял он, мой друг, и точно так же смотрел на меня из темноты. Через минуту он начал ко мне подходить, в точности так же остановившись у дивана. Он стоял и пялился на меня. «Какого черта тебе от меня нужно?» – истерически завопил я в своих мыслях. Мне казалось... Вот-вот, и я попрощаюсь с рассудком, но тут до меня дошло. Я все еще сплю, вижу сон, а оно играет со мной. Оно не хочет меня отпускать. Мне ничего другого не оставалось, как повторить недавние надрывные усилия и вновь попробовать проснуться, и это дало свой результат. Я очнулся на диване, в очередной раз не понимая, сплю я еще или уже нет. Уже через минуту ответ не заставил себя долго ждать, я спал. А произошедшее случилось снова, а потом еще и еще, и в конечном счете я насчитал 7 или 8 псевдопробуждений, пока после очередного ничего не произошло. Мне стало чуточку легче и спокойнее, но, увы, ненадолго. Я вдруг понял, что оно все еще продолжало свою кошмарную игру со мной, все так же в этой же комнате, только действие поменялось. Добавился эффект неожиданности. В противоположном углу комнаты находилась кровать. Там спала сестра моего друга, и с того угла я вдруг услышал шорохи, но, списав все на Дашкины сновидения, не стал придавать этому большого значения, а зря. Оно лежало на кровати прямо за ней. Когда я повернулся, оно приняло сидячее положение, медленно перелезло через Дашу и снова направилось в мою сторону. Тут я уже не выдержал, соскочил и сел на диване, вскрикнув: «Да ну нахуй!» На что оно мне ответило: «Ты что, домой собрался?» Хм, что можно было на такое ответить? И, пожалуй, я и рад был бы смотаться в эту же секунду обратно к себе в Сосновку. Даже босиком и в одних трусах. Не находись она за сотню километров отсюда. Эти слова поставили меня в тупик. Тупик логики и разума. Тем временем, пока оно подбиралось ко мне, я снова сделал над собой усилие, чтобы проснуться. И что-то у меня получилось. Очнувшись, я осмотрел комнату. Дверь, кровать Даши, ничего не происходило. Я наконец-то облегченно выдохнул, радуясь тому, что проснулся. Но, как оказалось, опять зря. Я все еще спал. Тут началось что-то вообще невообразимое. В воздух с дивана меня подняла какая-то неведомая сила. Сначала прямо в центре комнаты меня начало вращать вокруг собственной оси, а потом параллельно этому движению еще началось резкое перемещение вращающегося меня по всему помещению. Было страшно, мне еще никогда не было так страшно. И страх мой постепенно перерастал в ужас, а из него в истерию. Я пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы прекратить весь этот демонический спектакль, но мне ничего не удавалось. И в итоге я просто смирился и сжался во вращающийся комок. Но тут все начало возвращаться на круги свои, меня выкинуло в реальность, и я очнулся на своем диване. Я дышал, как после пробега марафона. Я весь был закидан какими-то игрушками, подушками, другими предметами. Я удивился этому, оглядел комнату. Мой взгляд остановился на Дашке. Да, она не спала. Она сидела на своей кровати, забившись в угол и обхватив колени руками, смотрела на меня. Страх читался в ее взгляде. Тут я понял, что я наконец-таки проснулся, и что она, вероятно, стала свидетельницей моей безумной агонии, а может, и чего-то большего. На следующий день я спрашивал у нее о том, что она видела ночью, но она отделалась просто пустой, банальной... рядовой фразой, уже и не помню сейчас, какой именно, да это и не важно. А что случилось с тем скоморохом? О, его постигла трагичная судьба. Со своими выходками он всем надоел в том доме. И так как мать моего друга работала в то время в детском саду, было решено от него избавиться путем перемещения туда, посчитав, что дело не в игрушке, а в месте. Не знаю, играли ли с ним дети, но только свои ночные развлечения он не бросил и в конечном итоге доигрался. Старушке-пенсионерке, подрабатывающей ночным сторожем в саду, скоморох не давал покоя. И наутро, после одной из смен, старая женщина сожгла его в мусорном контейнере. Тварь долины скорби, 2013 год. Время раннее, за час-полчаса перед рассветом. Уже не совсем ночь, так как окрестности можно смутно разглядеть, но и не совсем утро, солнце еще не показало даже свое зарево. Тишина, покой. Мы сидим с братом в машине и что-то активно обсуждаем, спорим. Вдруг вдалеке я заметил какое-то движение. Я пригляделся, чтобы попытаться понять, что же это было. Впрочем, поначалу это не сильно привлекло мое внимание, и наш горячий спор продолжился, хотя, не скрою, время от времени я все же поглядывал в сторону того пригорка, где мне что-то померещилось. Тут в поле много пригорков и ложбин. Живописное место, лишь только изредка шумевшее проезжающим транспортом, расположенное неподалеку автотрасса, нарушало царящую гармонию природы, одновременно с этим еще и напоминая нам, что вскоре мы будем вынуждены продолжить свое дорожное путешествие. Это немного омрачало отдых. Наконец, сквозь сумеречную предрассветную рябую тьму, мне таки удалось разобрать, что там происходило, когда оно повторилось вновь. Это событие поначалу меня очень удивило. С этой секунды в полемике я больше не участвовал и только наблюдал за происходящим. Впрочем, мое отстранение не отразилось на разговоре, хоть нас было и всего двое, просто мой брат наконец-то получил возможность выговориться в полной мере, без встречных возражений, чем, собственно, он с охотой и воспользовался. А случилось следующее. Метрах в 400 от нашей машины находился пригорок с крутым спуском в нашу сторону. Он был довольно немал, настолько, что закрывал часть находящейся впереди панорамы. Легкий налет свежевыпавшего первого раннего снега пока еще смотрелся несвоевременным из-за проглядывающейся из-под него уже желтеющей травы, но именно благодаря ему я заметил что-то движущееся впереди, там, в глубине предрассветной полутьмы. С вершины того пригорка что-то скатилось вниз, в ложбину, обзор которого уже не был в поле нашего зрения. Нечто скатилось, подобное ребенку на санках, скользя по снегу и траве, и оставляя за собой черный след в виде полосы. Этот тонкий снежный налет оголял траву из-за движения по нему. Что именно это двигалось, мне разглядеть не удалось, чем я и стал крайне озадачен. В течение нескольких секунд я пытался найти достойное объяснение, но ответ застиг меня врасплох. Невообразимость дальнейшей картины трудно передать словами, чтобы она прозвучала как из уст психически здорового и адекватного человека. Нет, это не была моя безумная галлюцинация, потому как даже мой брат, до того яростно отстаивавший свою истину в нашем споре, разразился благим матом, когда то, что катилось по пригорку вниз, упало откуда-то сверху прямо перед нашей машиной. На этот раз в свете включенных фар рассмотреть все удалось достаточно детально. На земле лежал до неузнаваемости истерзанный и изувеченный труп человека. Даже сложно было понять, какого он пола был при жизни. Мы повыскакивали из машины и, насколько это было возможно, попытались разглядеть тело, желая хоть как-то вообще понять смысл всего происходящего. Картина перед нами предстала просто нечеловечески жестокой. Нельзя было сказать, что тело было одето в одежду. Куски черной от запекшейся крови материи встречались на теле лишь местами. Судя по всему, это была молодая девушка, несмотря на то, что волосы на голове были местами содраны вместе с кожей, а лицо бесчеловечно обезображено. Вывернутая нижняя челюсть, порванная правая щека, настолько, что были видны оголенные зубы, лицо в кровопотеках и синяках, и лишь глаза все еще сохранили крупинку былой жизни, выражая мучение, и безмолвное хватит. Руки и ноги были скручены железной проволокой, на шею была накинута затянутая петля, конец которой уходил куда-то во тьму. И тут за веревку кто-то дернул, да с такой силой, что тело совершило рывок в несколько метров, прежде чем равномерно поползти дальше. Сердце бешено заколотилось, мы с братом в ужасе отпрянули к машине и уже было открыли двери, чтобы сесть в нее и умчаться подальше от этого безумия. Но любопытство взяло свое, и вот мы, схватив биту, обычно лежавшую под задним сиденьем, и острый металлический штырь из багажника, двинулись к ложбине. Тем временем становилось все светлее, все ощутимее чувствовалось приближение рассвета. Подойдя к краю, нашим глазам предстала невообразимая по своей дикости картина. Мертвое тело девушки, на чьей шее была затянута петля, все так же продолжало свое размеренное движение в ту же сторону, податливо откликаясь на натяжение веревки с другого ее конца. Веревка эта имела невообразимую длину, метров 250 точно. На этот раз наши глаза увидели смутное очертание того, что тянуло за веревку. Это был расплывчатый, напоминающий человека силуэт. Он был вдалеке, брел по дну ложбины с перекинутой через плечо веревкой. Что тут началось с нашим разумом, тщетно и судорожно пытающимся найти хотя бы какое-то более-менее рациональное и логическое объяснение этой психопатической картине, описать сложно. Мы затаились и наблюдали. В конечном счете было решено остановить это безумие. Мы выдвинулись вперед, пытаясь передвигаться, насколько это было возможно, максимально тихо. Благо еще, что эффект неожиданности был на нашей стороне, но снег то и дело хрустел под ногами. По мере приближения наша цель становилась все непонятнее и страннее для нас. То мы видели в ней древнюю старуху, из последних сил тащащую непосильный груз, то грузного мужчину. Полумгла рисовала нам разные очертания, но мы не прекращали своего движения. Когда мы уже почти поравнялись с убиенной, привязанной к веревке, движение прекратилось. В этот миг нас окутал жуткий панический страх. Казалось, еще чуть-чуть, и мы рванем обратно, но, взяв себя в руки, мы продолжили движение, замерев лишь на мгновение, а оно... Оно даже ни разу не шелохнулось, пока мы завершали остаток пути. Когда до цели оставалось метров 15, мы остановились. Наступила тишина. Безмолвная, гробовая тишина. Именно такая, от которой невыносимо гудит в ушах. И тут мы услышали его дыхание. Но можно ли такое назвать дыханием? Чем-то издали оно напоминало смесь хрипа умирающего туберкулезника вперемешку с таким, какое бывает у быка, которому перерезали глотку на скотобойне. В целом это звучало ужасающе, но в следующую секунду нашему страху, наверное, стало бы мало и вселенной от того, насколько он вырос. В тот миг мы готовы были поверить хоть в черта, хоть в Бога, хоть в самого сатану или еще какое-нибудь другое порождение тьмы. Потому что, когда оно повернулось к нам лицом, ни один из нас не смог найти в своей памяти и слова, каким бы можно было назвать это создание. Оно повернулось и посмотрело на нас. Прямо на нас. На долю секунды, то скались, то искажаясь в какой-то другой отвратительной гримасе. В основном оно выглядело как человек, как старая женщина, которая была одета в изорванные грязные лохмотья. Ее растрепанные волосы торчали в стороны. На передней части туловища у нее виднелось вымя. Да, именно такое, какое бывает у зверей, как у собаки. А вот ее ноги уже совершенно нельзя было назвать человеческими. Они были, как у животного, с копытами вместо стоп и покрыты густой черной шерстью. Она поднесла левую ладонь к одной своей груди, а другой надавила на нее, таким образом нацедив в нее своего собственного молока, после чего тут же выпила его, как чай из блюдца, одновременно с этим испорожняясь прямо стоя. Чья психика способна выдержать созерцание такого безумия воочию? Мы невольно отпрянули на несколько шагов назад, совершая колоссальные усилия воли, чтобы не попрощаться с остатками былого рассудка. В это мгновение оно кинулось на нас. Все происходящее далее получилось очень быстро. В первые же секунды вышло так, что металлический штырь, взятый нами с собой, спас нам жизнь. Не помню в деталях, как это произошло, скорее всего, мой брат успел таки выставить его перед собой в момент нападения, а оно просто напоролось. Все было как в тумане, помню лишь, что оно уже лежало на земле, пронзенное этим штырем, мертвое. Если можно так выразиться, потому что это был еще не конец. Мы стояли в онемении и с безумными глазами пялились то друг на друга, то на эту химеру. Сердце бешено колотилось в ушах, гудело, да так, что казалось, вот-вот и взорвется голова. Мы стояли и не помнили, где мы, что нам делать дальше. Тело этой твари лежало перед нами. Время от времени оно издавало какие-то хрипы, но, судя по всему, дело было кончено. Так думали мы. И зря. Пожалуй, следовало бы не удивляться, если вдруг опять начало бы происходить что-то невообразимое. Но не успел мой брат в очередной раз выразиться как-то там про чью-то мать, как тело этой твари начало двигаться, но не в прямом смысле, а как бы скользя по снегу. И довольно быстро. Сначала попетляв промеж нас, а потом вверх по пригорку. И вот тут... Наш рассудок все же больше не смог оставаться в таком напряжении. И мы в ужасе кинулись... к машине. А потом я проснулся. Теория блоков, 2005 год. Хочу поведать о трех случаях, произошедших со мной в околосонном состоянии. Случай первый. Самый первый раз произошел случайно. Было около 5 утра, я спал. В мою комнату вошел кто-то из семьи, видимо, за какой-то вещью. Найдя же, ушел и забыл за собой выключить свет. Я проснулся, открыл глаза, хотел было уже встать и отключить его, но так хотелось спать, что я забил. Положил голову на подушку и вновь закрыл глаза. Но тут произошло странное. После смыкания век я не перестал видеть картинку, которая была передо мной за секунду до. Перед моим лицом была стена с узорчатыми обоями. Я видел ее ровно так же четко, как и с открытыми. От удивления я даже приподнял голову с подушки. Мне стало интересно, что произойдет, если я сейчас проведу перед лицом ладонью. Увижу ли я руку? Я так и сделал. И я увидел нечто странное. Хоть я и не узрел саму руку, но я как будто увидел ее фантом. Она была прозрачной. Лишь только по легкому искажению можно было угадать ее контуры. Я шевелил ей, и контур шевелился вместе с ней. Прошло около половины минуты, и эффект начал спадать, а потом исчез окончательно, и я снова оказался во тьме. Я бы назвал этот эффект «абсолютное зрение». Я понял, что, чтобы повторить увиденное, мне нужно воссоздать аналогичную ситуацию и обстановку. Я зафиксировал время сна и время резкого пробуждения. Случай второй. Во второй раз мне удалось вызвать это состояние уже намеренно. Я завел будильник на 5 утра и в полночь лег спать. Когда я проснулся, то резко открыл глаза и сел. Я не знал, что выйдет у меня в этот раз нечто совершенно иное. Через пару секунд я сомкнул веки и понял, что со мной происходит нечто странное. Сначала было темно, потом тьма начала светлеть кусочками и выстраиваться в образы, согласно течению моей мысли в этот момент. В тот период у нас шел большой ремонт, и мои измышления были по большей части поглощены темой строительства. Вдруг передо мной возникли геометрические элементы, составляющиеся в некую общую форму, как из кубиков Лего. В итоге получился макет двухэтажного особняка. Я мог силой мысли вертеть им в любую сторону, приближать и удалять, как в 3D-редакторе. Я видел все настолько четко, что мое дыхание сбивалось. Если бы у меня в тот момент под рукой был карандаш с бумагой, я бы смог его в точности зарисовать. Прошло полминуты, и эффект снова исчез. Но я был рад, что смог вызвать состояние намеренно. Эту способность я бы назвал визуализация мысли. Случай третий. Третий и самый эффектный по ощущениям был опыт, который даже не носил никаких визуальных характеристик. Эффект был связан с чем-то большим, с чем-то более глубинным. Когда в этот раз я проснулся, понял, что я знаю все. Я понимал, что сейчас, в эту точку времени, я знаю вообще все во Вселенной. Любой секрет, объяснение любого процесса, любое знание, все. О, это так освобождает. Никто не представляет, насколько. Просто у тебя исчезают все переживания, проблемы, тревоги. Ты понимаешь, что ты знаешь все и можешь все. Можешь решить их все одним движением пальца, потому что знаешь пути решения. Но я не успел воспользоваться этой способностью, так как спустя полминуты она пропала. Пропала, оставив меня в совершенно разбитом состоянии. Какой вывод я могу сделать из всего вышерассказанного? Я подошел к анализу рационально и с прагматичной точки зрения. Прежде всего, я вспомнил, что в человеческой психике есть сознание, осознанное, и подсознание, неосознанное, бессознательное. Они не могут доминировать одновременно, поэтому чередуются. Когда человек находится в состоянии бодрствования, то доминирует сознание. Когда он спит, бессознательное. Я пришел к выводу, что под сознанием скрыто от нас нечто. Некоторые способности, возможно, они не скрыты, а просто не развитые, не натренированные. Я предположил, что существуют некие блоки, что-то типа пси-блокираторов, которые работают, когда человек бодрствует, и отключаются, когда он спит. Но зачем они есть и как их снять? Я предположил, что сознание может находиться без блокираторов, открывая для себя все эти и аналогичные способности, если попадет в маленькое окно между сном и бодрствованием. Пробуждение может быть резким, а погружение в сон — нет. В этом плюс, чем я и воспользовался. То есть я находился в состоянии незаблокированного сознания около половины минуты, каждый раз, пока спустя этот срок блоки не встали на свои места. Вот как-то так. Тоннель искупления. 27 декабря 2012 года. Четверг. 5 утра. Приснился мне сегодня крайне странный сон, от которого я, проснувшись, отходил сигареты в зубах. Учитывая, что по утрам я не курю вообще никогда, я думаю, можно понять, в каком состоянии я находился на момент пробуждения. Первыми моими ощущениями были радость и горечь одновременно. Радость от того, что увиденное было только сном, а горечь – осадок от происходившего в нем. Я не хочу рассказывать всего, это очень трудно вспоминать. Сам по себе сон представлял из себя достаточно четкую и красочную в визуальном отношении картину. В общем, вот он. История началась с того, что в наши края кому-то из соседей в гости наведался человек, и в один прекрасный день так сложилось, что он гостил у нас. Хочу заметить, что это довольно солидный господин, слегка худощавый мужчина, лет 30-35, с темными волосами, светлой кожей, ростом немного выше среднего, 175-180 сантиметров. Одет он был со вкусом, строго, но в меру. На нем было одето что-то типа черного пиджака и брюк, черная водолазка. Он всегда был крайне спокоен, и ничего неадекватного не было ни в его виде, ни в его поведении, ни в нем самом. Придя в гости в наш дом, он организовал фуршет, и у нас началось что-то типа вечеринки. Только вот было немного странно видеть все эти накрытые столы, ломящиеся от блюд, и отсутствие либо совсем небольшое количество людей. А он просто сидел в стороне за столом один и молча наблюдал за происходящим, как будто выжидая чего-то. Вообще, во сне сюжет был сложным. Там переплеталось несколько историй параллельно. Не помню мелочи, но тут была еще такая ветка. Я будто как-то серьезно обидел некую девушку, с которой познакомился через друга, Тима. И в итоге он, та девчонка и еще какой-то один парень искали меня и нашли. В общем, что-то типа ссоры у нас произошло. После этого как раз к нам домой и нагрянул этот гость. Значит, сижу я на фуршете у себя дома, за столом, весь опечаленный такой из-за ссоры. И тут этот гость подходит ко мне и говорит: «Успокойся. Выпьешь и сыграй что-нибудь на гитаре». Так он говорил из раза в раз. Была водка, если мне не изменяет память, или что-то подобное. В общем, я пил, играл на гитаре, пил, играл, пил, и, в общем, до тех пор, пока в дрова не нажрался. Просыпаюсь во сне с дикого похмелья, Мы с этим гостем выходим на улицу недалеко от дома покурить. Вечер. Красное светило клонится к закату, он стоял спиной к заходящему солнцу. Его невозмутимое спокойствие беспокоило меня. И тут он мне говорит: «А ты ведь помнишь, что вчера весь свой дар мне отдал?» Я не помню свою реакцию, но даже сейчас, вспоминая этот момент, как-то не по себе становится. Что было дальше, опишу кратко, так как нужно сделать подводку к развязке, а то я бы и упоминать об этом не стал. Неприятно. В общем, я сделал что-то плохое, что коснулось моей семьи. И возненавидел себя за это в один миг. Я осознал, что потерял все и всех, и просто пошагал прочь, куда глаза глядят. Мне было все равно, что со мной будет. В один момент я обнаружил, что бреду в лесу по грунтовой дороге, и тут, метрах в 200, по правую руку я увидел нечто. Как бы точнее описать, в общем, посреди диких сосен я увидел ворота. Они были из металлических шестов, решетчатые, как бы кованые, красивые, наподобие как в старинных усадьбах средневековых аристократов, но что было самым странным, и то, почему они привлекли мое внимание, это некое свечение. По размеру и по форме ворот, поверх их боковой поверхности, по мою сторону проектировалось что-то типа экрана, как в кинотеатрах. Я вгляделся в цветную проекцию этого изображения. С него на меня взирало некое ящероподобное бестие на фоне языков пламени. Оно наблюдало за мной, видимо, ожидая моего бегства. Но меня так обуяла горечь, что мне уже ничего не было страшно, и в тот же миг я ринулся в ее сторону. По мере приближения это видение пропадало, и когда я подошел вплотную, передо мной были просто обычные ворота. И они распахнулись. Я вошел. То, что было за ними, представляло из себя что-то типа коридора, только не из стен, а из металлической ограды. Справа и слева от меня по всей долине тоннеля стояли запертые клетки с этими адскими тварями. Я мог идти только вперед. И примерно каждые 50 метров были следующие ворота, а за ними еще и еще, и за каждыми очередными стояла какая-то адская тварь, которая исчезала только после того, как я раз за разом, преодолевая уже разжигающийся страх, решался все же пройти в них. И тут почему-то я понял, что это за место. Этого как бы никто во сне мне не объяснял, просто решение пришло мне само, как озарение. Это место – тоннель искупления. Место, куда уходят все отчаявшиеся, потерявшие все, что можно потерять, утратившие надежду и смысл жить. Это место последнее, что может даровать шанс на искупление и вернуть все назад. Но плата – твой страх или душа, если не хватит смелости пройти тоннель до конца. В один момент, подходя к очередным воротам, я, вздрогнув, почему-то попятился назад. Не хватило воли и смелости. Уже приоткрывающиеся створки захлопнулись прямо перед моим носом. А серый ящер, что ждал меня за ними, посмотрел на меня и сказал: «Ну все, назад дороги нет». Клетки с этими адскими созданиями по бокам тоннеля в один миг отперлись, и твари, выбираясь из них, начали меня окружать. Тут я обратился к тому ящеру, чьи ворота не смог пройти. «А как же твой последний шанс?» Не помню уже, с чего это я такое у него спросил, но он мне дал такой ответ. «Ах да, последний шанс. Он всегда губит меня», после чего эти ворота он все же открыл, и я смог пройти дальше. На этом месте я и проснулся. Звезда Соломона. Февраль 2013 года. По сюжету сна я работал в какой-то конторе, которая, по сути, представляла из себя неясную смесь учебного заведения и больницы. Но как таковых больничных палат я там не видел. В основном здание состояло из кабинетов, коридоров и подобного вида помещений. Складывалось такое впечатление, что больных здесь не лечат, а изучают что-то связанное с ними и с их недугами. Как будто это скорее некий научный институт, углубленно занимающийся одной определенной проблемой. Что-то подобное, в общем. В дневное время коридоры здесь кишили народом, как на большой перемене в средней школе. Некоторые люди толпились у входа в кабинеты, вероятно, ожидая своей очереди, другие же просто монотонно направлялись из пункта А в пункт Б, никак не влияя на суть происходящего, но в целом в множественности своей вполне достойно дополняя общую картину. Также я не могу упомянуть обслуживающий персонал. Две женщины довольно пожилого возраста, с пресными, безэмоциональными, пустыми лицами. От них так и веяло безысходностью. Помню ракурс. Иногда, протирая коридор, они то и дело провожали какого-нибудь идущего пустым, мертвым взглядом, взглядом, который не выражает ничего. Они как-то неуместно вписывались в атмосферу, царящую кругом. Но, тем не менее, такие тут они были не единственные. По крайней мере, еще три человека составили бы им достойную компанию, еще три женщины. Вот их как раз я бы и назвал пациентками. Две из них были помоложе, выглядели примерно лет на 30-35, трудно сказать определенно, когда человек, по сути, находится не в себе из-за болезни или чего-то подобного. Вид у них был довольно измученный, изможденный, однако в свободе перемещения по зданию они были не ограничены. Как-то раз, проходя мимо, я увидел их смеющимися и беззаботно беседующими друг с другом, что показалось мне довольно странным, вернее, непривычным, поэтому я и запомнил этот эпизод особенно хорошо. Ну и еще один человек, пятый, пожилая бабуля. Она тоже была пациенткой, но она ни с кем не общалась, однако вид ее исключительно всегда был гораздо менее угрюм, чем у остальной четверки. Наоборот, даже жизнерадостным. Она всегда улыбалась, да только вот было очевидно, что настрой ее, увы, был не от житейского позитивного мировоззрения, а от помутнения разума. Не знаю, что это было, маразм или шизофрения, но кажется, что-то из этой области. Однажды в стремлении войти в кабинет к начальству я уже было приоткрыл дверь, но замер, услышав разговор изнутри. Голоса было слышно довольно четко. Один принадлежал женщине, и, кажется, во сне я знал, кто именно эта женщина, но вот сейчас определенно сказать уже затрудняюсь. Из их разговора я понял, что внутри организации, среди сотрудников, есть такое негласное противостояние, противоборство за обладание неким загадочным артефактом, суть которого мне не ясна, да и вообще представление о природе его для меня остается загадкой. Единственное, о чем я могу сказать, так это название. Но и оно безвозвратно ушло из моей памяти, чуть ли не в первую минуту после пробуждения, но зато я запомнил форму звучания. Оно состояло из двух слов. Первое – имя самого предмета. Второе – ссылка на его создателя, наподобие как «Звезда Соломона» или «Ключ Давида». Причем имя было именно в духе тех, что я привел в пример. После того, как их разговор был завершен и раздалось характерное цоканье женских туфель, я сделал шаг назад, развернулся и пошел своей дорогой, никоим образом не подавая вида, что слышал диалог. В один из вечеров я, заработавшись допоздна, возвращался в свой кабинет. Идя по коридору, шел я мимо комнаты, что была по левую руку от меня. В комнате этой, сидя на диване, беседовали те самые две пациентки, о которых уже шла речь выше. Я остановился. «Сколько сейчас времени?» – спросил я. «Проверяют электричку, час ночи», – сказала одна из них, и тут же направилась к себе, видимо, тоже обратив внимание на время после моего вопроса. В столь поздний час здание и без того было практически безлюдным, а тут и вовсе появилось стойкое ощущение, как будто я остался один. Проводив женщин взглядом, пока они не скрылись в глубине коридора, я направился к себе. Немного не дойдя до места, со мной начало происходить нечто странное. Сначала у меня слегка закружилась голова, и когда я прошел в дверь, это ощущение возросло. Все поплыло перед глазами, равновесие удавалось держать уже с трудом. И совершенно уже непонятным образом, почему-то с меня начала сползать одежда. Даже это бы все ничего, но в ушах и голове начал появляться такой поющий свист, гул. Он нарастал все сильнее и сильнее, пока и вовсе не стал практически невыносим. Я зажмурил глаза и прижал руки к вискам. Цикл моих ощущений замыкало самое ужасающее. Непонятно откуда взявшийся панический страх из-за чувства присутствия здесь чего-то чужого и... темного, я не понимал, что происходит. И тут я как будто начал что-то вспоминать, как будто это со мной происходит уже не впервые, а я каждый раз забываю. Ее называют Сирена, и она идет за мной. Так бывает всегда, когда она приходит. И вот я, беспамятно метающийся по полу в неописуемой панике, оглушенный, полуголый, надеюсь найти место, в надежде спрятаться. Пробуждение. Послесловие. Тот я, тот, который во сне, начал уже было все понимать и вспоминать, что касалось происходящего, но, к сожалению, очнувшись, все для меня стало загадкой. Осознанный сон. 2013 год. Я находился во дворе недалеко от своего дома, где разговаривал о чем-то с парочкой своих друзей. Я поддерживал диалог до того момента, пока не обратил свое внимание на довольно странный цветочек, росший неподалеку. Я всматривался в него так, как будто пытаюсь понять, что с ним не так, и я увидел это. Сейчас уже не могу обозначить эту деталь, но совершенно точно помню, что он был таким, каким цветок быть не может. С этого момента, увидев иллюзорность окружения, я осознал себя во сне. Ничего не объясняя что-то рассказывающим мне друзьям, я повернулся к ним спиной. Они в тот же миг умолкли и замерли, теперь уже, походя больше на бездушных манекенов, как будто отключились. Уже сейчас я, конечно, понимаю, что это были так называемые спрайты, бездушные персонажи, созданные моим подсознанием для участия в сценарии моего сна. Перед моим лицом была родная девятиэтажка. Я остановил свой взгляд на крыше и решил, раз уж это сон, значит, я могу просто взлететь и очутиться наверху, стоит попробовать. Я как следует разбежался и прыгнул, но почему-то силы прыжка как будто не хватило. Я разбежался снова. Так, раза со второго-третьего я все-таки запрыгнул. О да, мне это удалось. Я был просто в изумлении. Еще было странным то, что меня почему-то не выкидывает в реальность, как это обычно бывает, когда я осознаюсь. Впоследствии я спрыгнул вниз и пошагал по улице. «А зачем мне ходить, если я могу летать?» – подумал я и двинулся в ту же сторону, но уже в горизонтальном положении, паря над землей, как будто лежа в гамаке. Так пролетел я до перекрестка, и потом в голову пришла мне следующая мысль. Но тут, видимо, сыграли роль мои неизменные инстинкты. Да чего греха таить, делал-то я это все равно осознанно. В общем, захотелось мне секса с прекрасной незнакомкой. И приступил я к умственно напряженной материализации ее в поле моего сновидения, и произошло следующее. Во дворе появилось очень большое дерево. Я также, проплывая в воздухе, приближался к нему и постепенно стал замечать, что за стволом этого могучего дерева кто-то стоит. Некая девушка. Она стояла полубоком, больше спиной, и очертания ее медленно показывались из-за ствола. Но в тот момент, когда я вот-вот уже практически увидел ее целиком, меня все-таки выкинуло, и я проснулся. Game Over. 2017 год. Это жесть. Все началось с того, что я, ложась спать, в этот раз почувствовал ощущение присутствия. Давно его не было, очень давно. Сначала казалось, что кто-то смотрит на меня. Спустя какое-то время начало казаться, что кто-то уже ходит по комнате, но чем дальше, тем жестче. Матрас кровати, на которой я лежал, как будто продавился, как если бы на него кто-то сел или наступил. Так мне показалось, и в конечном счете, когда я уже почти заснул, кто-то дернул плед около моего лица, и я подорвался, оглядывая комнату. Конечно же, все было как всегда, и покурив, я снова отправился на боковую. Просыпался я уже два раза к этому времени, но дико хотелось спать, и я не мог ничего зафиксировать письменно, хотя сюжеты стоили пера, впрочем, они не были так ярки, как этот. Сны не прерываются, а продолжаются одной серией. Начну с последней части трилогии, так как первые две помню уже урывками. Поселили меня, значит, переночевать в спальне здания, то ли детского сада, то ли детского дома, где в это время суток не было посетителей, а только лишь смотрители. Три женщины, которых я не видел. Наверное, не должен был, но об их присутствии здесь меня предупредили. Они якобы были где-то в глубине здания, в своих апартаментах, и их почему-то нельзя было беспокоить. Я должен был тупо переночевать там одну ночь и не задавать лишних вопросов. Я расположился, уселся на стул и, используя прикроватную тумбочку в роли обеденного стола, приступил к трапезе, только вот еда у меня была странная. Какие-то два пластиковых контейнера с солеными овощами, типа огурцов и еще что-то. Спустя время, от скуки скорее всего, я вышел осмотреться во двор. Время было уже позднее, и, глядя на здание со стороны улицы, виднелись три открытые двери с фасада. Гаражные ворота, дверь, из которой я вышел, и еще одна. За всеми ними виднелось пространство коридоров, освещенное приглушенным тусклым светом, уходящим вглубь. Я остановился и смотрел. Наблюдал. Потому что что-то мне показалось странным. Внутри гаража я заметил большую ванну, набирающуюся водой. Для принятия водных процедур, видимо, как я понял. «Ага», – подумал я, – «значит, эти загадочные смотрители где-то рядом ходят. Сейчас поглядим на них». Я затаился и наблюдал дальше. Через какое-то время в проеме коридоров второго входа я увидел нечто. В пространстве, равном ширине двери, не торопясь, проковыляло что-то странное. Это была женщина в белой ночнушке с длинными вьющимися волосами черного цвета. Лица видно не было в этот раз, и слава богу. Эта женщина передвигалась крайне странно, отчего становилось жутко, и холодок шел по коже. Она то и дело делала маленький медленный шаг, быстро приставляла вторую ногу, топталась на месте, потом делала следующий, и все повторялось снова. А когда нужно было повернуться на 90 градусов, она совершала это так же, топчась и разворачиваясь на месте медленно, и только потом делала шаг снова. Я стоял в ужасе, и заходить обратно внутрь уже не было никакого желания. Однако, чтобы убедиться окончательно, что я не гоню, я решил сделать кое-что. Почему-то у меня был с собой в руке один из соленых огурцов, оставшийся после ужина. Большой такой, типа мини-кабачок. И я кинул его. Да прямо в проход, где топталась та тварь. Бросок получился довольно метким, и огурец грохнулся у ее ног. Лучше бы я этого не делал. Поняв, что ее увидели, эта тварь буквально выскочила из здания и очень быстро, ну очень рванула в мою сторону, при этом выставив руки вперед. Да, в этот раз я разглядел ее лицо четко. Полые глазницы и макияж в виде жирной черной полосы, с правой стороны, заходящие на территорию бровей, до середины лба, и потом окантовывающее все лицо, такое своего рода кривой инь-янь. Эта женщина выглядела лет на 40. Ведьма, вот что первое пронеслось у меня в голове. Я ринулся наутёк вниз по улице. Бежал я, как оказалось, не один, а вместе с братом, с которым утром должны были отправиться на одно дело по сюжету сна. Это еще из предыдущей части, из второго сна. Только он должен был быть в это время в другом месте. Ну да что теперь сделаешь, это сон, тут все переплетается. К тому же, когда мы пробежали уже по улице, вместо моего брата бежал уже какой-то один мой приятель. Но для меня во сне ничего необычного не произошло, конечно же. Оглядываясь, мы мчались, как псы, спущенные с привязи. Пока мы бежали дальше, мой друган все кричал мне что-то типа: «Она отстала, это же сон, сном можно управлять». «Ага, точно!» Скептично подумал я про себя и оглянулся. Этой твари не было. Мы остановились, но не очень далеко от нас, выскочив из-за дорожного ограждения, эта тварь снова побежала за нами. На этот раз мы не останавливались и добежали до здания, в которое упирался тупик улицы, и заскочили внутрь. Кругом велись какие-то ремонтные отделочные работы, вели их почему-то исключительно одни только женщины. Мы шли по коридору, они занимались своими делами, в глубине играло радио, женщины весело общались, смеялись, не замечая нас, но их реплики друг другу были довольно странными, такими, как будто касались именно нас, и причем в очень пугающей форме. Я не стал ничего уточнять, но, двинувшись дальше, решил держать ухо востро. Дойдя до развилки коридора, пересеклись мы с двумя девушками. Одна из них была в расстегнутой рабочей жилетке поверх на голую шикарную грудь. Мы остановились, вторая девушка, взяв правую руку моего друга, смеясь, положила ее на обнаженный бюст своей подруги. На ее коже была заметна пыль от штукатурки. Друга на моего тут же начали охмурять, и вторая, как бы в шутку, почему-то примерила шнур к его глотке, на что первая сказала: «Ну, не сейчас же вешать». А другану моему было вообще все равно, что с ним делают. Он лапал грудь и ничего слушать в этот момент не хотел. У меня начинались мысли, что странное это место, и надо бы проверить, куда ведут эти два коридора, а то как бы не оказаться в западне, если эта тварь доберется сюда. Я говорю об этом другу, но он меня также не слушает. Периодически я посматриваю в коридор, откуда мы прибежали, и вот глянул я за угол в очередной раз, а там, практически в паре метрах, две женщины. Одна стоит за другой и держит руками за голову вторую, которая как бы наклонена в нашу сторону, и ее развивающиеся черные волосы свисают почти до пола. «Белая ночнушка. Это она», – проносится молнией в моей голове. Тут вторая женщина усилием рук поднимает голову первой, как бы показывая ей нас, и отпускает. Я снова вижу это мерзкое, скалящееся и вопящее мертвое лицо, но уже так близко. На этот раз нам не убежать, понимаю я, и рванув, делаю попытку, но тут же просыпаюсь. Просыпаюсь с радостью, что это был только сон. Видимо, гейм-овер, нас сцапали, и меня выкинуло, подумал я. Сейчас главное, чтобы снова продолжение не приснилось. Бык Ди Каприо, 2017 год. Сегодня в приснившемся сне присутствовал Леонардо Ди Каприо, который показывал мне своего быка. Бык этот обитал в странного вида сооружении. Чтобы понять суть конструкции, достаточно представить себе гибрид бассейна и фонтана, только без струй воды. Вода стоячая и только на дне, то есть уровень ее небольшой, около 10 сантиметров. Сооружение это не вкопанное в землю, а стоящее на ней, с воздвигнутыми стенками, наподобие как фонтана, высотой примерно около метра, форма периметра квадратная, стены толстые. По дну конструкции под слоем воды насыпан слой песка, примерно такой же толщины, около 10 сантиметров, только толщина этого слоя тем больше, чем ближе к центру. Таким образом, что в середине посреди воды образовывался типа небольшой круглый островок около 1-1,5 метров в диаметре. На этом островке и почивал в данную минуту бык Ди Каприо. У быка этого было два больших устремленных вверх острых рога. Он лежал, подобрав под себя свои четыре ноги. Еще есть одно слабое интуитивное воспоминание, что перед этим, в сюжете сна, бык играл какую-то агрессивную роль, типа, может, гнался за кем-то, возможно, даже за мной. Без женщин. 2017 год. Локация – здание местной школы. Артефакт – книга, некая идеологическая книга нового формирующегося социального строя. Сюжет – разделение общества на два противоборствующих лагеря в связи с исчезновением женщин. Фоновое звучание – аудиокнига «Болтунья», новелла Вернера Винджа. В этом сне изначально существовали два парня, которые до переворота были закадычными друзьями, но революция их разделила. А именно произошло следующее. По какой-то причине в мире исчезли женщины, наверное, вымерли из-за какого-то вируса, впрочем, вполне возможно, что исчезли они только лишь на этом континенте. В общем, исчезновение женщин отозвалось большим кризисом и повальной истерией для общества. Визуально картина была похожа на постапокалиптическую вселенную фильма «Бешеный Макс». В здании школы находилось что-то типа или штаба, или учебного идеологического вербовочного центра. И если ты не состоишь в рядах этих людей и дорожишь своей жизнью, то попадаться им на глаза, а уж тем более заходить в здание, я бы крайне не советовал. Ну, конечно, если не посетил решение стать одним из них. Изнутри школа напоминала кишащий муравейник, только в роли муравьев скинхедоподобные бритоголовые амбалы, снующие то туда, то сюда. Некоторое время назад один из этих двух друзей стал участником, а позже и лидером этого агрессивного движения. Второй же остался в нейтралитете. На протяжении всего этого времени они не виделись, и вот на того парня, что был в стороне, вышла группировка, противоборствующая агрессивному. Зная о его старом знакомстве с поехавшим лидером их противников, те предложили ему поучаствовать в прекращении противоборства. Для этого нужно было проникнуть в их лагерь и раздобыть идеологическую книгу. С опаской, но все же он согласился. Попав в здание под видом новобранца, он спросил у одного бритоголового, куда можно пройти для регистрации, где взять ту книгу. Тот, сказав пару слов, указал на какой-то кабинет и удалился. Впрочем, как оказалось, удалился он, чтобы доложить о подозрительном типе, снующем в их штабе. Таким образом, не пройдя и полпути, этот засланец был схвачен и окружен толпой бритоголовых головорезов. Двое держали его за скрученные руки, пока перед ними не появился их лидер, тот старый приятель пойманного, но... Боже, как он теперь изменился. В его облике многое было теперь от женщины. Визуально было заметно гормональное вмешательство, получается такой своего рода гибрид мужчины и женщины. Одежда была нейтральной, такой, что равно подошла бы обоим полам. А в его теле изменения были поразительные. Наравне с коренастым крепким торсом и раскачанными руками выделялась женская грудь, длинные волосы спадали с плеч, огромные глаза, неестественно громадные, как у кукол, и макияж. Пленённый, узнав все же старого друга, спросил его о том, что это с ним такого произошло за это время, на что был дан ему такой ответ. «Ты не представляешь, какого непостижимого уровня страх начинает овладевать человеком, когда он до конца осознает, что больше никогда не увидит женщину. Теряется смысл во всем, в борьбе тем более. Для моих людей важно видеть перед собой символ утраченного, но искомого. Символ борьбы». Шиши. 2017 год. Странно. Можно ли назвать это сном? Дело в том, что в этот раз спать я лег в 6 утра, так как не спалось, и всю ночь я просидел за компьютером, и вроде бы сон должен быть непробудный. Но я чего-то проснулся, помню, подумал еще, что к чему. Проснулся, бред. Лежу, короче говоря, под пледом, пытаюсь заснуть, а параллельно прислушиваюсь, что меня напрягло. Звук такой появился, непонятный, дискомфортный, как будто за стеной кто-то что-то делает и стучит. Постукивания такие глухие, как из-под воды или с улицы. Что к чему? Снова подумал я и продолжил дальше пытаться уснуть. И тут в соседней комнате я услышал странное. Сначала я подумал, что мне показалось, но я немного напрягся, и каково же было мое изумление, когда где-то через минуту звук повторился. Вот тут я реально охренел просто. Что это было, я до сих пор не знаю. Но звучало так, как будто в соседней комнате какая-то женщина пытается что-то сказать, но как бы шепотом, максимально громко, как можно сказать таким голосом. Да, голос был определенно женский. Слов, к сожалению, я не разобрал, и, судя по всему, было только одно единственное слово. Короткое, состоящее из двух слогов. «Что за фигня?» – подумал я, это был определенно уже не сон, ведь к тому моменту я несколько минут как не спал. Хочу заметить, что к этому времени взошедшее солнце нещадно светило во все окна. А в комнате той никого не было. Только брат спал в другом конце дома. А мама пришла гораздо-гораздо позже. Вторжение. 2017 год. Изумительный сон на самом деле. Очень редко снится что-то яркое, интересное и не пугающее. В общем, вот он. Сон этот начался с того, что я проснулся во сне. Место, где я очутился, было домом моей бабушки, в котором, кроме меня, находились и еще некоторые мои друзья. Очнувшись, я заметил около себя и около каждого из нас витающие в воздухе, как бы прикрепленные к полю тела, то есть не к самому телу, а к области рядом с ним, ярлык. По типу как компьютерный, только висящий в воздухе на расстоянии 10-15 сантиметров от его обладателя. У каждого был свой индивидуальный, отличающийся от остальных. Эти ярлыки при нашем перемещении не плыли за ним вслед, типа преследуя, а двигались тут же единомоментно, как будто действительно физически были прикреплены к телу. Сами они были не из материи, а как бы голографические, поначалу я не придавал этому значения. Отмахивался от них рукой, как от назойливой мухи, вскоре я и вовсе на него забил, но после я задался вопросом, что, черт возьми, здесь происходит. Кажется, я даже произнес это вслух, но мне никто так и не ответил. Сказали лишь, чтобы я на улицу не выходил, потому что случилось нечто глобальное, и теперь нам всем грозит большая опасность. Странности не переставали меня удивлять. Выходить на улицу мы все же могли, но с большой осторожностью. Чтобы нас не заметили, мы перевоплощались в небольших животных, типа барсуков, бурундуков, мангустов и небольших птичек, и у каждого был свой индивидуальный образ. Да, такая способность после недавнего появления ярлыков имелась теперь у каждого. Входная дверь была завинчена на саморезы изнутри, несколько раз мы уже выбирались наружу через лаз. Мы договорились, что прежде чем входить обратно, возвратившийся демонстрирует свою обратную трансформацию, дабы в наши ряды не затесался засланец. Нет, не другой человек с такими же способностями, а один из тех, кто все это устроил. Да, они тоже умели перевоплощаться в точности в такого же вида зверьков, но были чем-то смертельно опасны. А еще мы экономили электроэнергию и старались сильно не шуметь. Один раз даже дошло до драки, когда кто-то из наших не уследил за громкостью компьютера. Однажды к нам забрались. Они нас не заметили, но мы заметили их, когда в очередной раз возвращались обратно. Их было двое. Небольшая обезьянка и Сурок. Сурок залез первым, а обезьянка осталась на стрёме. Нами было решено больше не возвращаться к старому месту, и несмотря на то, что внутри мог оставаться кто-то из наших, мы двинулись в противоположную сторону. Я помню, как я, уматывая со всех ног, почему-то уже в облике человека мчался по окрестным улицам, но, дав петлю, все же решил вернуться обратно и проверить обстановку. На улице было туманно, сумеречно и моросил дождичек. По пути меня преследовали 4 крупные собаки, 2 из них были одной породы, 2 другой. Самым главным в этой вылазке оказался факт того, что теперь все прояснилось, и я узнал причину столь негативных изменений. Однажды, подняв голову к небу, я увидел в нем нечто. Над землей метрах в 300 висел инопланетный космический корабль размером с дирижабль. Проходя практически под ним, я слышал какую-то детскую песенку, доносившуюся из бортового динамика этого космолета. Как мне кажется, звучала песня: «От улыбки станет всем светлей». Сделали они это, думалось мне, специально для того, чтобы выманить на улице как можно больше детей, и меня ужаснуло, что, глядя вокруг, я не видел никого. Впрочем, я тоже старался особо не светиться и вскоре вернулся в дом. Придя обратно, я увидел, что все в сборе, оказалось, что те двое – это заплутавшие друзья. Какое-то время мы все так же продолжали прятаться, пока не произошла следующая странность. К нашему дому подъехал 2-этажный автобус, напрочь забитый людьми и их багажом. Оказалось, что это передвижной детский приют, в данном случае имеются в виду дети, оставшиеся без родителей из-за вторжения. Дверь автобуса открылась, и из нее вышла девочка лет 6. Скорым шагом она направилась в дом, я вышел к ней. К тому моменту она уже сняла уличную одежду и, забравшись с ногами на тумбочку в коридоре, стояла там во весь рост. Она была умилительна, как и любой ребенок. Я взял ее на руки и спросил: «Откуда к нам такая прелесть? Как тебя зовут?» «Изателла». «Это мама тебя так назвала?» «Да». «А где она?» «Нету». «Ее больше нету». Мне начало казаться, что я проспал вторжение, потому что я не мог найти в своей памяти произошедшую с большинством людей трагедию. Я осознавал, что со стороны пришельцев должна была быть какая-то агрессия, но я о ней не знал ровным счетом ничего. Тем временем дети из автобуса уже строем заходили к нам в дом, и сплошь одни девочки. Я понимал, почему это вдруг происходит. Оказалось, воспитательница, работающая с ними, приняла решение, что наш дом вполне подходит на роль убежища, не спросив при этом нашего и особенно моего мнения. Я, конечно, понимаю, что в столь экстремальных условиях такой ход допустим, но все равно было немного обидно. Впрочем, мои друзья Дима и Вадим имели иное мнение, в связи с чем между мной и Димой случилась потасовка. Сначала мы перешли на высокие тона, потом я не выдержал и толкнул его, ну а дальше в ход пошли уже кулаки. Я прикрывался правой рукой, Дима, помню, бил по ходу чем-то твердым, потому что на моем запястье отчетливо виднелись крупные шишки. Когда в очередной раз я ударил его, он вместо того, чтобы ответить мне, ударил стоявшего рядом Вадима. Я недоуменно поочередно посмотрел на них и понял, что таким образом Диман разорвал нашу с ним цепочку взаимных ударов, но Вадик, вместо того, чтобы ответить ударом ему, все к мне, сказав при этом: «И вообще я задолбался уже терпеть, как ты каждый раз коверкаешь мое имя». В общем, это дико меня взбесило, и уже словами перейдя на личности, мы разругались окончательно. Я пообещал размозжить его лицо и зашел внутрь дома, чтобы переодеться. Между всеми остальными оставшимися на крыльце поднялась ругань. Вадим зашел за мной, практически следом. Дальнейшего разговора у нас с ним уже не получилось, потому что в этот момент домой возвратились родственники по отцу. «Ну, сейчас начнется», — оценивая обстановку, произнес я со вздохом. Так и получилось. Увидев орущую толпу на крыльце, двое крепких мужиков вылезли из машины и, глядя уже на умолкших, медленно направились в их сторону, видя такой диалог. «Скажи, что будет, если я возьму пустую стеклянную бутылку и со всей силы ударю сюда?» – указывает пальцем. «Ниже рта. В самый подбородок. Может быть, будет сотрясение мозга, нет? Может быть, будет кровотечение?» «Нет, сотрясения явно не будет, но вот больно будет точно», – ответил второй, глядя на толпу неприветливым взглядом. Пробуждение. У Юли, 2017 год. Опять снилось сегодня это место. Уже во второй раз, что я понял еще во сне. Этот странный ресторан, где Юля работала официанткой, находился в крупном городе. Как всегда, когда я снова хотел увидеть ее, я должен был прийти сюда, сделать заказ, и за то время, пока я ужинаю, она могла свободно усесться за мой столик, где мы и разговаривали о всяком. Я, как всегда, был напряжен и от этого серьезен, а она раскована и беззаботна. Так бывало всегда, когда мне не удавалось урвать кусок ее свободного времени, или если вдруг желание увидеть ее было импульсным. Эти законные полчаса уже никто не мог вырвать из нашего времени. Сегодня я пришел без предупреждения, но был замечен еще на входе, где она разговаривала о чем-то с парой девушек. Не успел я дойти и до места, как уже был перехвачен. Все шло по старому сценарию. Сделав заказ, я уселся на высокий барный стул. Слева приземлилась Юлька и, болтая ногами, принялась мне что-то рассказывать. Я слушал и услаждался ее красотой. Стоит заметить, что по правилам заведения, если заканчивались свободные столики, то вновь прибывшие посетители могли подсесть за любой понравившейся, но уже частично занятой. Так случилось и в этот раз. К нам подсело, вернее, подсело нечто. Типа маленького человека, напоминающего добродушную, сморщенную, как изюм, но все время похихикающую старушку. Размером она была с 6-летнего ребенка. Она, слушая наш диалог, время от времени то и дело гундосила себе под нос, что-то типа «ага-ага». Подсев за наш столик, она подсоединила некий шланг-трубку к стоящему в центре стола фигуристому резервуару, напоминающий самовар, откуда периодически подтягивала сладкий сироп. Такие резервуары были за каждым столом. Я оглянулся, зал был почти битком. «Час пик», — подумал я. «Неудивительно», — я начал вспоминать события, предшествующие моему приходу сюда. Сегодняшним вечером было очень проблематично вырваться из бытовой суматохи, но мне непреодолимо хотелось вновь увидеть ее. «Ты знаешь, чего мне стоило попасть сюда?» – сказал я и начал перечислять преодоленные квесты. «Знаешь, как-то это место мне не очень нравится. Как ты здесь работаешь? Я, честно сказать, заходя сюда, попадаю как будто в атмосферу игорного дома. Люди тут какие-то алчные кругом. И мужики на тебя слюну пускают. У начальства все время на контроле, вон, ваша старшая глаз с тебя не сводит. А иные так и норовят нахамить». Морщинистое существо тем временем сидело и угукало, глядя то на Юлю, то на меня. Не успев ничего мне ответить, Юля обернулась на шум за спиной. Я посмотрел туда же. Мои слова в этот момент как будто материализовались в сущее. Еще два существа этой расы неуклюже вставали с пола после падения, вызвавшего этот шум. Они были работниками заведения. У одного из них на шее висела воронка, закрепленная веревкой, а у второго – черпак. Судя по всему, они занимались заправкой резервуаров со сладким сиропом, но их небрежно толкнул, вставший из-за стола, посетитель – мужчина среднего роста, с тонкими усиками и в черной шляпе с широкими полями. Меня это взбесило. Кто-то из его друзей обратился к Юле в грубой форме, проорав что-то про сервис и расторопность работников. Тут я не выдержал и, выйдя за ними на крыльцо, спустил их со ступеней, кои обрывались на бульваре оживленного кольца. Смеркалось. Закат, заметил я. Вернулся внутрь. За соседним столиком расположился один мой старый знакомый, с которым мы время от времени обменивались репликами. Дошло до того, что, шутя, он начал выкрикивать короткие неоднозначные реплики. Сначала по залу поползли смешки, а потом на реплики его выкрикивались ответные. Иногда даже с другого конца, и в конечном счете зал погрузился в атмосферу хохота и веселья. Потом он ушел. Закончив свою трапезу, и я начал собираться тоже, договорившись о чем-то с Юлей. На улице было уже прохладно и темно, солнце село и как будто резко наступила сибирская осень. Пересекая один из городских дворов, я заметил бабулю, нарочито наставлявшую своего внука, или даже двоих. «Вон, Сережка на стенах писал, писал. И где он теперь, а? Вот, будешь писать на стенах, окажешься там же». Пробуждение. Послесловие. Морщинистые существа из ресторана явно неравнодушны к этому сладкому сиропу. Авто и Гумирович. 2017 год. Снился мне сегодня Аман Гумирович Тулеев, как будто по телевизору его смотрели со знакомым. А еще во сне этом я купил синюю Deo Nexia, как у меня на вождении. Помню ракурс. Выезжал на ней задним ходом из наших ворот. Только еще было ощущение, что на тот момент прав у меня все так же еще не было. Одержимый. 2017 год. В сегодняшнем сне по сюжету почему-то отец считал меня одержимым, потому что я мог слышать мысли людей. В общем, меня таким сделал именно он, взрастив в гневе, а другу сказал, что во мне сидит темная сущность. Эти слова передала мне мать, сам лично этого высказывания от него я не слышал никогда. Он протянул мне какие-то три палки из разного дерева и сказал, чтобы я их приложил к телу, примотав скотчем. Во сне мне снился сон про село Гойты. Проснувшись, я сказал матери: «Малиновка – это район в Гойтах. Меня готовились куда-то отправить, в то село, кажется, в место, где меня вылечат. Ну или просто с глаз долой». То, как я слышал голоса, можно было бы понять, если представить, например, как если бы, не закончив телефонный разговор, положить трубку в карман брюк и включить громкую связь. Помню, мне дали за что-то толстую пачку денег или на что-то. История в стиле водевиль. 2017 год. Снилась мне дикая жесть. Наконец-то я проснулся. Сон пересказывал историю, якобы написанную Гоголем. На самом деле, такого я у него не знаю, конечно. Помню слова от автора, звучащие за кадром после развязки. Плюсом этой истории является факт того, что написана она в жанре водевиль, благодаря чему история имеет непредсказуемость поворотов. И, честное слово, эти херовые повороты давались мне с большим эмоциональным напряжением и преодолением страха. Сейчас сон постепенно уже покидает мою память, хоть после пробуждения прошло всего несколько минут. И вот его суть. В одной сельской местности жила-была семья. Время было предпраздничное. Такое чувство было, что предновогоднее или предрождественское. И случилось с ними кое-что магическое. За несколько дней до праздника большая часть людей этой деревни превратилась в животных. В этой семье тоже в осла, барана, свинью и трех маленьких поросят. Мы с Мишей в это время были у них в гостях. И в этом заключался самый ужас. Они обратились, а мы нет. А обратились они не просто в тупой, мычащий и блеющий бездумный скот, а во вполне осознающих себя неких гибридов людей и животных. То есть, например, баран выглядел не как обычный баран, а как здоровяк с головой барана и телом, покрытым овечьей шерстью. Все время за кадром звучал голос чтеца, который размеренно рассказывал эту историю невидимому зрителю. Я откуда-то знал ее, как сказку из детства, но не понимал наше место в ней, ведь по сюжету всех, кроме последних двоих, съели эти твари. И нам предстояло попробовать стать этими двумя. Почему-то, когда произошло обращение, коснулось оно не каждого, а лишь большей части населения. Судьба тех, кто остался человеком, была трагична и незавидна, потому что, оказавшись в изолированном помещении вместе с оголодавшими перевертышами, у них не оставалось практически никаких шансов на выживание. В этом доме все было ровно так же, были и остальные люди, но нас осталось двое. Оставили нас, как я думал, сначала про запас, и в чем-то оказался прав, как выяснилось потом. Решили они придержать нас до дня самого праздника. Наших друзей съели, а нас заперли, периодически заставляя выполнять всякие разные домашние дела. Выход был нам перерезан, разумеется. Так прошло несколько дней, несколько ужасных дней. Дней, когда от тебя, как от сладкого пирога, то и дело норовят откусить кусочек пьяный в стельку перевёртыши полузвери. О, каких же великих умственных усилий стоила попытка отвертеться от судьбы быть съеденными прямо здесь и сейчас. Это кошмар. Благо, пьяные животные спали по утрам, и мы каждое такое утро пытались сбежать. Но стоило дойти до двери, как тут же приходилось возвращаться назад в этот ад и свинарник. А дом-то, кстати, действительно постепенно с днями стал походить на стайку. Самым главным у них был папа-свин, отец семейства. О, его аппетит было не удержать. Один раз даже пришлось пойти на хитрость, когда нас в очередной раз хотели сожрать раньше времени. Чтоб они оставили нас в покое хотя бы до самого праздника, пришлось накормить их своей кровью. Всех понемногу. Из вены на левой руке. Даже детки-поросятки подбегали. В общем, потом они нажирались алкоголя и отставали от нас. Наступило утро праздничного дня. Близилось наше спасение или смерть. Кстати, на улицу мы не могли выходить и возвращались, дойдя до входной двери, по причине того, что там снаружи происходила еще более дикая жесть. То это были другие полузвери, что ошивались, кстати, все время под нашими окнами и пытались пробраться в дом, само собой понятно зачем. Иногда было просто не в чем идти. По снегу, в мороз. Иногда какая-то невидимая нечисть стояла у нас на пути и захлопывала дверь всякий раз, когда мы пытались ее открыть. А потом наступило спасительное утро, и, вспомнив развязку той истории, мы поступили как ее выжившие герои. В этот день полуживотные могли уже есть не только мясо, но и овощи. Такой вот бонус самого праздника. И это было знаково. Как герой той истории, я почистил картофелину и, окрикнув сонного барана, кинул ее ему. А служе досталась свекла. Они съели свое и поперлись куда-то. Папашу свина что-то нигде не было видно, и мы заменили настоящий атрибут праздника на подставной, представляющий из себя футуристического вида велосипед с прикрепленной на место сидушки миниатюрной, наряженной елкой. Велосипед этот должен был я катать по кругу в комнате, если как по традиции, против часовой стрелки. Это было странно. Мы отперли входные двери, и те соседские твари повалили внутрь. Между ними и нашими произошла бойня, да так и перекромсали они друг друга, никого не осталось, и к счастью. Мы остались живы. Праздничный день начинался, и настроение у нас было действительно праздничное. И только слова от автора произносил за кадром чтец. Все что-то о том, как эта история получилась у писателя особенно интересной, благодаря тому, что написано в стиле водевиль. Пробуждение. Послесловие. Водевиль – это короткая комическая пьеса, обычно с пением. Не сказал бы, что похоже. Послесловие. Сейчас включил аудиокнигу дальше. Тут как раз слово «водевиль» проскакивает. Теперь ясно. Август 2017 года. Я шел и радовался своей жизни. Впервые за долгое время меня все в ней устраивало. На улице стоял конец лета. Такая теплая погода, но уже с отчетливым дыханием сентября. И опять же, впервые за всю жизнь я ждал этого сентября, как никакой другой. А почему нет? Экзамены сданы, меня зачислили в Московский авиационный институт. Программист – это вообще моя мечта с класса пятого. А сейчас мне 18, совсем взрослый парень, несу сам за себя ответственность, и скоро мне предстоит окунуться в жизнь московского студента с головой. Почему бы не радоваться жизни? Воспоминания о лете после 10 класса стали потихоньку забываться. Словно и не было этого вовсе. И в конце концов я стал их воспринимать как страшный сон. Ну да, повторяющийся, преследующий. До жути кошмарный, до трясучки в коленях, но сон, который не способен мне навредить. Из-за поворота показался мой друг Петя. С ним мы знакомы давно, но так плотно общаемся примерно год. Со школьными друзьями мы как-то незаметно отдалились, и каждый нашел себе свою новую компанию. Я звонил им только по праздникам, а то и вообще ВКонтакте поздравлю и дело с концом. А Петя оказался классным и очень крутым другом, мы с ним сразу поладили, хотя он и младше меня на 3 года. А позже он познакомил меня со своим другом Русланом, и мы с того времени всегда гуляли втроем. Сентябрь 2017 года. Линейка в честь 1 сентября в институте была просто грандиозной. Такого праздника в моей жизни еще не было. В группе у меня оказалось тоже много классных парней. Чем отличаются друзья в институте от школьных, так это тем, что в группе вы собираетесь по интересам, и из-за этого вероятность повстречать интересных личностей гораздо выше, чем в школе. Перезнакомившись почти со всеми, я заметил одного странного паренька, сидевшего в углу аудитории подальше от всех. И то ли я на эндорфинах от происходящего, то ли просто во мне взыграло сострадание к ближнему, но я тогда подумал. Мы все тут смеемся, веселимся, а этот парень там один. Может, он стеснительный, может, он боится показаться глупым. В конце концов, мы теперь одна семья на ближайшие 4 года. Нужно подойти к нему. И я, даже не задумываясь, направился в его сторону. Как я и ожидал, завидев мое приближение, парень съежился и напрягся. С ним получился такой диалог. «Привет, меня Денис зовут. А ты чего тут один сидишь?» «Хочу и сижу, это не запрещается». Парень говорил без особой агрессии, но впечатление оставило неприятное. Краем глаза я заметил, что остальные однокашники притихли и наблюдают за нами. «Да я просто спросил. Странно, мы все стоим толпой, общаемся, знакомимся. К нам не хочешь присоединиться?» Я рассмотрел одногруппника получше. Настоящий деревенский чухан, как его вообще на программиста-то приняли. Ему поле пахать да свиней кормить в самый раз. Роста небольшого, очки носит. Кстати, это как раз может говорить о том, что он много времени проводил за компом, так что, возможно, он еще удивит нас своими знаниями. Но эти мерзкие усики над губой. Я отвернулся и поморщился. Усач все молчал, проигнорил мой вопрос, и я решил не навязываться. Нам и без него было вполне весело. «Ну нет так нет, бывай, бродяга». Я поспешил вернуться к остальным ребятам. Но уходя, я все-таки расслышал какое-то ворчание вслед. Да и бог с ним, я пытался. Парни вопросительно посмотрели на меня. «Даже имени сказал», — проговорил я, чтобы чухан не услышал. Я слегка повернул голову в его сторону и увидел, что он все еще сверлит меня взглядом сквозь очки. Также еле слышно мне ответил одногруппник. «По-моему, это Андрей Браберзнов. Если я правильно запомнил по спискам». «Какая странная фамилия. И неприятная. Как скрежет металла по асфальту». «Ага, неприятная, как ее хозяин». Подхватил идею еще один одногруппник, и все разом заржали. Этого он точно не мог не услышать. В ходе обучения в первые дни я все-таки убедился, что Браберзнов не глупый. Но сам никогда отвечать не стремится. Подает голос только когда препод напрямую к нему обращается. И еще кое-что странное было в нем. Как-то раз я заметил, что этот Андрей носит на руке кожаный плетеный браслет с металлической резной пластиной. На ней был изображен лохматый паук. И яркими вспышками перед глазами пронеслись те чудовища, которых я когда-то повстречал в темном подъезде. Жизни, висевшей на волоске, паучиха Брудия, умело плетущая козни, как паутину. Меня бросило в жар, спина мгновенно вспотела. Я еле отвел глаза от амулета Браберзнова, а тот, в свою очередь, заметив мой пристальный взгляд, спрятал браслет в рукав коричневого пиджака. Идя домой, я пытался в голове выстроить целостную картину из своих воспоминаний. Каждый кусочек пазла должен был оказаться на своем месте. Было ли все сном? А может, сами воспоминания были ложными? И что на самом деле произошло тем летом? Ведь о том времени я больше ничего и не помнил, кроме этих снов. Нужно было спросить у кого-то. Дома, захватив бутер и чай в комнату, я засел за написание сообщений своим бывшим одноклассникам и Веронике. Было неловко беспокоить старых друзей такими пустяками. Просто представьте, что вам пишет ваш бывший одноклассник, от которого уже несколько месяцев ни слуху, ни духу, и спрашивает, что он делал год назад летом. Я б сам себе дурку вызвал сразу, но вариантов больше не было. Я попробовал осторожно спросить у мамы про лето 16-го года, но она ничем не помогла. В конце июня мы же с тобой на Кипре были, папа с нами не полетел, работал. 6 июля мы вернулись. И все. Остаток лета я тебя и не видела почти. То ты в комнате игры свои писал, то с Дианой гулял, то болтался где-то. После вопроса, а я не вел себя немного странно тогда? Она на меня удивленно посмотрела, и я поспешил удалиться в комнату. Оставался вариант расспросить ребят. Отвечать они не торопились. Хотя и почти все висели в сети, когда написал. Я не виню их, они вообще ничего мне не должны напоминать и рассказывать. Первой ответила Вероника. Увидев сообщение от нее, я как-то немного разволновался. Все-таки где-то там, очень глубоко в душе, я еще считал нас хорошей парой. Но быстро подавив старое забытое чувство, я открыл сообщение и... не прочитал принципиально чего-то нового. В Москву не приезжала, да и вообще в то лето свой город не покидала. Сейчас в Питере живу, поступила в колледж, а почему — спросил. Быстро отбив на клавиатуре коротенький ответ, я вышел из сети, пока она не написала еще что-нибудь, подставив мне старые грабли, на которые я бы с радостью наступил. Глубоко задумавшись, я пошел относить тарелку и чашку на кухню, но быстро вернуться в комнату не получилось. Мама прижала меня к стенке, образно говоря, и устроила допрос с пристрастием, только лампы в глаза не светило. Я честно рассказал обо всем, как на духу выложил и про пауков, и про приезд Вероники, и про то, что теперь меня беспокоит, что мой новый одногруппник как-то со всем этим связан, ведь у него на руке браслет с пауком. Мама послушала, не перебивая, но глаза ее хитро улыбались. Да я и сам уже не сдерживал улыбки, рассказывая про Броберзнова. Какой же бред я несу. «Денис, так тебе же снились эти пауки, ты не помнишь, что ли? Сам же говорил, что сны у тебя страшные были в то время». Сказав маме что-то типа «А, точно, но я пошел», я поспешил ретироваться в комнату. Что-то все-таки не клеилось в этой истории. Оставался вариант расспросить самого Андрея, но это только во вторник получится. Впереди выходные и нерабочий понедельник. Но и вторник ничего не прояснил. Броберзнов не пришел на учебу. Тогда мою голову посетила идея проспрашивать парней из группы про этот браслет. Они все не глупые ребята, эрудированные, вдруг кто-то разбирается в символах. Но ответом служили насмешки над нескладным очкастым пареньком, советы забить и прочая пурга про то, что он так хочет казаться круче и опаснее. Причем это все было так ненавязчиво и легко все объясняло, что я действительно успокоился. А Броберзнов появился в универе только спустя 3 недели. За это время в моей жизни произошло много совершенно обыденных, но интересных для меня событий. Я часто гулял с друзьями, мы отлично проводили время, веселились, общались, знакомились с новыми людьми. Но заходя в аудиторию, каждый раз я самопроизвольно поглядывал на место Андрея, проверяя, не явился ли он. Но как только Броберзнов появился, я решил не откладывать разговор с ним. Чтобы не вызвать подозрений, я зашел издалека. Спросил, почему тот не появлялся. Предложил одолжить конспекты, ведь за это время мы прошли много материала. Андрей от помощи отказался, а отсутствие объяснил проблемами дома. «Возможно, придется академ брать», — сказал он. Парень поискал глазами пути отступления, и я решил переходить к сути. От вопроса в лоб про амулет паука одногруппник опять напрягся и сверкнул на меня линзами очков. Ответил, что браслет он больше не носит, потому что тот оказался неудобным. Я и не думал проглотить эту отмазку, поэтому стал дальше наседать с вопросами. «А чем он мешал? Громоздкий? Я просто хотел его чуть лучше рассмотреть. Там вроде паук изображен был, да? Что он обозначает? Ты веришь в то, что амулет принесет тебе удачу? Или он для защиты?» Броберзнов закипал у меня на глазах, он побагровел, и казалось, что вот-вот на меня кинется. Но он только процедил сквозь зубы, что это не моего ума дело, и он не обязан ни перед кем отчитываться. Да только меня было так просто не остановить. «Прости, прости, тут что-то личное, да?» «Да, я просто купил браслет в магазине для красоты. И с твоим прошлогодним бредом июльским это никак не связано, отвали уже!» «Стоп! Ты что сейчас сказал?» С каким бредом? Июльским? Ты сказал, с июльским бредом? Но парень уже собрал свои тетради и покинул аудиторию. Больше в институте я его не видел. А потом нам объявили, что Андрей взял академотпуск на год. Но его слова про июльский бред накрепко врезались в память. Октябрь 2017 года. В октябре мы редко виделись с друзьями. Только раз я уходил пройтись с Петей и Бердышом, Петиным другом, с которым мы очень редко виделись. По старой памяти мы втроем сходили на заброшку, которую у нас называют «Синий зуб». Но там я себя чувствовал очень странно, словно за нами следил кто-то, и намерения этого человека мне были непонятны. Я сказал Бердышу и Пете, что мне срочно нужно домой, и на этом наша прогулка закончилась. 30 октября Петя предложил встретиться в ТЦ «Европейский», что на Киевской. Мы весело обсуждали сон Пети, ему иногда такая фигня наркоманская снилась, нарочно не придумаешь. Вот сегодня Петя рассказал, что ему приснился сон про огромную реактивную ракету, на которой он летал. Во сне он называл ее «немецкая шумахерская колбаска». Нам это показалось очень угарным, и мы чуть кишки не порвали от смеха, и остаток вечера размусоливали эту тему с реактивной колбаской. Мы с Петей могли обсуждать любые темы, и поэтому на его вопрос о том, нашел ли я себе девушку в институте, я без колебаний рассказал об одной девчонке, которая понравилась мне еще в школе. У нее были милые и мелкие девчачьи черты лица, но стиль у нее был мужской, поэтому если не приглядываться, можно было подумать, что это парень. Действительно, я до сих пор иногда сомневался, точно ли это девушка. По дороге домой я заметил, что мой друг стал немного задумчивым. После рассказа о девушке из школы он больше молчал и, казалось, совсем меня не слушал. Ну, я, конечно, решил спросить его об этом. Может, у него что-то случилось, что не дает ему покоя? И то, что мне рассказал Петя, повергло меня, как будущего программиста, в логический ступор. Вот его рассказ. Я знал, что ты мне расскажешь о той девчонке из школы. Правда, знал. Я думал, что все это бред сумасшедшего, поэтому спросил, а ты взял и все рассказал в точности, как мне сказали. Не так давно я начал кое-что слышать у себя в голове, но это не мой внутренний голос или интуиция, как ее там еще называют. Это что-то чужое. Инородное. И он иногда говорит о том, что произойдет. Вот ты мне сказал там, в европейском, что не уверен, девушка ли это. И голос сразу активизировался и велел сказать тебе, что это женоподобный парень, которым сейчас очень модно быть. Но это не самое странное, что он мне говорил. Уже несколько дней он мне талдычит от тайной подземной лаборатории, которая находится неподалеку от моего дома. И занимаются в этой лаборатории всякими темными делами. Голос говорит, что они там с помощью секретных технологий меняют реальность. Управляют трипричинностью. Да, этот странный термин тоже подсказал мне голос. Знаешь, что наша жизнь состоит из последовательности взаимосвязанных событий, которые могут глобально влиять на отдельного индивида или даже на все человечество, на мировую историю. Они могут поменять воспоминания, заменить их на новые, вырезать из твоей памяти какие-то события и вставить тебе в голову новые, абсолютно чужие. То есть даже не так. Они меняют не воспоминания, а действительность. Временную материю. Слова моего друга очень напоминали мне историю, которая произошла летом 2016 года. Никто, кроме меня, не помнит о нападении огромных пауков. Да и в моем сознании все эти события размылись до сновидения. В горле застрял неприятный ком. Я стал задавать уточняющие вопросы. Могла ли лаборатория остановить Вторую мировую войну? А взрыв на Чернобыле? Да, могла, но раз они этого не сделали, значит, им это было не нужно. Петя отвечал легко и не задумываясь, словно действительно кто-то невидимый нашептывал ему ответы прямо в ухо. А ему лишь оставалось транслировать их. Но и это было не все. Погрузившись в эти диковатые мысли, что кто-то по своему усмотрению может менять наш мир, я все же заметил, что Петя искоса поглядывает на меня, словно раздумывая, рассказать мне еще кое-что или оставить с той информацией, что уже есть. Я остановился и спросил: «Ну что там еще у тебя? Самую дикую дичь ты уже рассказал? Теперь меня будет сложно удивить. Жги. Короче, я уже давно чувствую кое-что. Ну, знаешь, такое ощущение, что чего-то в моей жизни не хватает. Неполная жизнь у меня. И голос тоже это подтвердил. Да не томи. Ладно, короче, он сказал, что у меня есть сестра. Так у тебя и так есть сестра, забыл, что ли? Не Маша, а Анна. Моя сестра-двойняшка. Он сказал, что в роддоме ее отдали другим родителям. Ты представляешь? Где-то на земле есть моя двойняшка. И самое странное, что я это чувствую. У меня словно половина души из-за того, что нас разделили, и мы друг о друге ничего не знаем. Петя грустно повесил голову и уставился себе под ноги. На этом мы и попрощались. Ясно, что ничего не ясно. На следующий день мы опять обсуждали эту лабораторию репричинности, но уже в сети. Ноябрь 2017 года. 7 ноября. Был вторник, и у нас было мало пар и много времени после них для встречи с друзьями. Петя очень вовремя активизировался и предложил посмотреть марш левого блока в честь столетия революции. Мне, честно говоря, было все это не так интересно, как ему, но чтобы не упустить возможность потусить вместе, я согласился пойти туда. Последний раз мы виделись неделю назад, когда ходили в ТЦ, в день, когда он поведал мне о тайне репричинности. Друг выглядел взволнованным и был непривычно молчалив. Мы скупо поприветствовали друг друга и отправились к месту проведения марша. Я не знал о причине его состояния, поэтому не стал приставать с вопросами, но внезапно, без вступительных подготовительных речей, Петя заговорил сам. «Ты, конечно, помнишь, что я тогда сказал, будто у меня в голове слышится голос, он предсказывает будущее и дает советы иногда. Не подумай, что я псих, но он как-то чаще стал проявлять себя. А еще пару дней назад мне приснился сон, в котором я увидел, кому принадлежит этот голос. Он назвался Сайкулом и больше ничего о себе не рассказал. Он вообще в последнее время стал часто говорить об этой загадочной организации. Представляешь, только в России у нее 4 штаба, еще на Кипре и в Италии, что ли, где-то там. Он несколько раз повторил расположение российских штабов. 2 из них здесь, в Москве. Один совсем рядом с гаражами, что неподалеку от моего района. Один в Крылатском, 3 около Истры и 4 где-то в восточной части России. В Крылатском, говоришь, недалеко от моего дома? Я тоже задумался, неужели кто-то управляет и моими воспоминаниями? Ведь тех тварей помню только я. Память всех остальных будто зачистили, их воспоминания о прошлом лете были словно под копирку. Да, и это еще не все. Короче, я недавно сам с таким столкнулся, что сразу поверил и в твоих пауков, и в то, что ты один можешь что-то помнить, а остальные просто пальцем у виска крутят. Помнишь, я как-то давно сказал, что мне Саша из школы нравилась. Еще Руслан тогда тоже говорил вроде, что она ему нравится. Так вот, мы, как порядочные сволочи, у нее спрашивали, есть ли у нее парень. На что каждый раз получали один и тот же ответ. Я свободна, никого нет. Еще месяц назад у нее никого не было, понимаешь? Не было никогда никакого парня. А вчера в ответ на мое сообщение она пишет. Петя, отвали, ты забыл, что у меня есть парень? Мы уже год вместе, и бросать его я не собираюсь. Ну, я все это дело скинул Руслану, тот тоже офигел. Я поделился с ним не для того, чтобы его расстроить, а больше для своего успокоения, чтобы кто-то еще подтвердил, что я не схожу с ума. И у Саши действительно не было никого еще недавно. Он немного посомневался, посетовал на судьбу, но я просто выпал в осадок, когда Руслан скинул мне ее фотографии с последнего звонка, где она с каким-то амбалом, перекачанным выше ее на голову и старше лет на 10. И подпись там такая сопливая: «Люблю, любимого, любить», ну ты понял, из женских пабликов фразочка. Я к тому, что это не брат и не родственник там какой-то. Мы с ним на 100% были уверены, что такой фотографии раньше не было. Руслан сейчас весь в депрессии, поэтому я не стал его звать, чтобы снова не напоминать ему. Дальше пошли молча. Я прокручивал в голове слова друга и не успел отойти от его истории, как он продолжил. А еще... Да ладно, что там еще у тебя? Даже не знаю, как начать. Когда я был мелким, не помню уже на какой праздник, на Новый год или на день рождения, неважно, мне подарили конструктор Лего, и в одном наборе там была фигурка машиниста. Играть мне не с кем было особо, и я играл с этим машинистом, как с настоящим человеком. Типа воображаемого друга что-то. Как-то само собой получилось, что мой воображаемый друг был девочкой, и я придумал ей имя – Петра, как будто она часть меня. Не знаю даже, где я это имя странное услышал. Вот, и вместе со мной росла и моя фантазия. Я наделил своего воображаемого друга всеми качествами, которых, возможно, мне не хватало самому. Петра сильная, дерзкая, легко сходится с людьми и также легко теряет, без сожаления, ну ты понял. И в моей фантазии выглядела она, само собой, лучше любой девчонки, что я видел. Конечно, сейчас я уже не таскаюсь с фигуркой машиниста из Лего, это больше не требуется, теперь я могу вызвать ее образ в голове по одному желанию. Ты, наверное, думаешь, почему я никогда не рассказывал тебе о Петре, а сейчас вдруг решил рассказать справедливо. Уже давно голос Сайкула говорит о том, что та секретная лаборатория сможет материализовать Петру. Сделать из моей фантазии настоящего, живого человека. Глаза моего друга горели недобрым огнем. Я понял, что эта идея полностью завладела его разумом. Ну, круто, чё. Попроси их, пусть подгонят тебе классную девчонку. Ты смеешься. Чего стоило ожидать? Да нет, погоди. Я знаю, что тебе было сложно этим поделиться. Я просто не понимаю, что нам теперь делать со всей этой информацией. Не понимаешь? Голос не просто так говорит со мной. Он не просто так рассказал о сестре и не просто так пообещал материализовать Петру. По каким-то причинам он хочет, чтобы мы проникли в эту лабораторию. И мне пофигу вообще, какие у него там планы на эту контору, если это поможет мне вернуть сестру и заполучить девушку моей мечты. Я это сделаю. Ты со мной? Конечно, с тобой. Спрашиваешь еще. Что я мог ответить, глядя на то, как мучается мой друг? Петя заметно полегчал, он отпустил мой локоть, и мы пошли дальше. У меня была масса вопросов к другу, почему он так в этом уверен? Почему он доверяет голосу в голове? И самое главное, как нам убедиться в правдивости слов Сайкула и как найти эти штабы? На марш мы все же попали. Но так и не посмотрели его. Все наши мысли были заняты загадочными происшествиями в нашей жизни, так что спросите у меня, как там было на марше, я вам ответить не смогу. Домой мы возвращались также оживленно дискутируя. Рассказав мне обо всем, Петя заметно повеселел и охотно отвечал на все мои вопросы. Мне сообщение от Руслана пришло. Говорит, он в авиапарке и зовет нас туда погулять вместе. Пойдем? Ага. И через полчаса мы уже жали друг другу руки с Русланом. Конечно, мы рассказали о предмете нашего разговора, он еще раз подтвердил слова Пети, я еще раз поудивлялся. И тут Русик толкает меня в бок и кивком головы указывает в сторону. Я присмотрелся и увидел миловидную, стройную девушку с огромным качком. В ней я сразу узнал ту самую девушку из школы друзей, Сашу. Честно говоря, сама по себе Саша мне не нравилась, и я всегда недоумевал, чем она так покорила моих друзей, особенно Руслана. Я предложил подойти и поздороваться и познакомиться с Амбалом. Руслан сразу отказался, а Петя сказал, что сам сходит, все-таки мы с ней один раз всего виделись, так что я остался наблюдать издалека за этой картиной. Надо отдать должное Пете. Он держался вполне естественно, не испугался здоровяка и спокойно разговаривал, но когда девушка стала орать на него, да так, что аж и нам было слышно каждое слово, я заметил, что мой друг немного отошел от разгневанной подруги, а потом вовсе быстро попрощался и вернулся к нам. Чё она орать-то начала? Да я спросил, как она гулять ходила с Русланом в августе, если на то время у нее уже был парень. Вы бы видели лицо этого орангутана. Дальше вы, наверное, и так все слышали. Давай, Руслан, открой переписку в ВК с ней. Она говорит, что 100 раз тебе писала про этого чувака. Руслан вытащил телефон и чуть не выронил его на асфальт. Его в полете успел перехватить Петя. На экране были сообщения, в которых его подруга писала об отношениях с Амбалом. После такого яркого примера смены действительности мы могли обсуждать только голос в голове Пети и тайную лабораторию. Голова просто кипела от догадок. В интернете, понятное дело, никакой инфы нарыть не удалось. Я чувствовал себя выжатым лимоном, параноиком, вечным завсегдатаем психушки. Поэтому через неделю после встречи, а точнее 13 ноября, я позвал ребят просто погулять, отвлечься от всего таинственного и сверхъестественного, просто потусить, посмеяться. Мы погуляли неподалеку от района Ходынки, где жил Руслан, и я мельком заметил на скамейке газету. Словно позволяя неизвестной силе управлять моими ногами, я подошел и протянул руку к газете. Сигизмунд Асборн Йозен Франклин сбежал. Похититель молодых девушек и парней снова на свободе. Он вел незаконную деятельность. Многие тайны этого психопата так и не были раскрыты. И дальше немного его биографии. Родился в России, в Красноярске, вырос в городе Удина, Италия. Большую часть своей криминальной жизни провел в городе Ларнака, остров Кипр. Дальше я уже не читал. Это имя, словно обглоданный труп, всплыло на поверхности моей мутной памяти. Сигизмунд Асборн. Что-то на задворках воспоминаний понимало, о ком речь. Что-то в той части, где похоронена память о прошлогодних летних событиях. Некоторые слова в статье выделили жирным шрифтом. И только мой воспаленный, постоянным поиском разгадок мозг смог додуматься до такого. Сигизмунд Асборн Йозен Франклер. Красноярск, Удина, Ларнака. Это была аббревиатура. Прочитав первые буквы слов, я получил его имя. Сайкул. Газета плавно выскользнула из пальцев и, шелестя страницами, полетела куда-то прочь с моих глаз. Сайкул. Голос в Петиной голове так называл себя. Голос, знающий о таких вселенских тайнах, как репричинность и секретные организации, позволяющие себе менять ее. Это было не похожим на совпадение в той же степени, в которой это было похоже на правду. Первые три буквы понятны, это имя. А последние три – это название городов. Красноярск – город, где находился один из штабов, а также города Италии и Кипра, где находились остальные тайные лаборатории. Мы давали слово сегодня не обсуждать нашу теорию заговора. Но вся беззаботность и веселье куда-то улетучились сразу после того, как я рассказал друзьям о сделанном мной открытии. Через пять дней Петя собрал нас с Русланом в своей школе. Меня без проблем пустили в частную школу в сопровождении двух их учеников. Он рассказал о новом сне с участием Сайкула. Петя даже записал его послание на листок сразу, когда проснулся. «Время скоро придет, Петя, Руслан, Денис. Вы будете первыми 24 декабря. Игра начнется совсем скоро. Через 3 года вы узнаете, кто был вторым, а кто третьим». Я сфоткал послание на телефон и ушел. Меня не покидало ощущение, что меня втянули в какую-то опасную игру и пути назад нет. Поэтому я решил продираться сквозь все тайны и загадки вперед. Почти 10 дней мы не общались, было жутко и странно. Я и так чувствовал себя поехавшим из-за тех пауков в подъезде, а теперь еще и Твин Пикс какой-то вокруг меня. И быть в нем Лорой Палмер мне совсем не хотелось, поэтому на 10 дней я выпал из жизни друзей. Занимался уроками, подтягивал оценки по предметам. Без Браберзнова я чувствовал себя в институте почти нормальным. Но дальше молчать я тоже не мог, поэтому позвал одного Петю немного прогуляться по его району. Мы старались разговаривать обо всем, кроме Сайкула и того сна, но эта напряженка от того, что мы избегаем каких-то тем, висела над нашими головами всю прогулку. Пока Петя не остановил меня и не предложил просто пройтись к тем гаражам, про которые говорилось во сне. Я чувствовал, что это плохая идея, но переубедить друга не смог. Не отправлять же его одного туда, выбора не было. Поплелся за ним. Всю дорогу я чувствовал острый взгляд в спину, а оборачиваясь, мне казалось, что я видел тень, которая сразу сливалась с темнотой. Все было до колик жутко и муторно. Ворота в гаражный комплекс, как и следовало ожидать, были закрыты. Только владельцы гаражей имели специальный ключ от ворот. А так как территория эта была охраняемая, просто взять и войти туда невозможно. Пошли посмотрим, как туда пролезть можно. Вот тут по воротам можно забраться, если никто не увидит. Пошли сбоку зайдем. Мы покружили вокруг ГК в поисках лазеек, но только убедились, что без лестницы тяжеловато будет туда проникнуть, и разошлись по домам. Декабрь 2017 года. С каждым днем, приближающим 24 число, Петя становился мрачнее и... обреченнее, что ли? Словно он один знал о приближающейся буре и ни с кем не мог поделиться. Он готов был говорить о Сайкуре, не стесняясь посторонних. Иногда на прогулке он проворачивал всякие интересные штуки, от которых у меня глаза ползли на лоб. Например, мимо нас проходил один мужичок, и вот только он прошел, как Петя и говорит. «Смотри, сейчас развернется и обратно пойдет». Я оглянулся, и правда. Хлопнув себя по карманам, мужичок крутанулся на 180 градусов, и быстрым шагом направился в нашу сторону. Кроме подобных мелочей, он мог предсказывать и более глобальные вещи. Но это все всегда происходило за несколько секунд до события, поэтому предупредить или даже спасти человека он не мог. Я думаю, именно груз этих советов и предсказаний так изнурил моего друга. Единственное, о чем я не хотел делиться с Петей, это мыслями о той девушке-пацанке, по большей мере из-за того, что он сказал, будто она парень. Но каким-то магическим образом он все равно почувствовал это. Дэн, не стоит думать даже. Сайкул говорит, это пацан, ты же не хочешь зашквариться. Я продолжил молчать, и Петя подумал, что обидел меня. Но он не знал, что у меня самого тоже стало проявляться предчувствие. И оно мне говорило... что мои мысли занимала именно девушка, а не женоподобный парень. Мы холодно попрощались и разошлись. 7 декабря я добирался домой с института на автобусе, и вдруг меня словно окатило ледяной волной. Меня страшно потянуло покинуть общественный транспорт и пойти к Макдональдсу, который находится в 5 остановках от моего дома. Я чувствовал, как будто куда-то опаздываю. Чувство предвидения тоже постепенно угасало. Я цеплялся за него из последних сил, но оно стремительно исчезало. Я был уверен на 100%, что встречу там ту, которая занимает все мои мысли в последнее время. Но надо идти быстрее, я мог опоздать. На дорогах были страшные пробки, так что мне пришлось выйти из автобуса и бежать. Когда я был на месте, я все же увидел ту самую девушку, которую искал. Но она с компанией ребят уже выходила из сквозного выхода в Макдональдсе, и я не решился подойти. Через пару дней, 9-го дня, мне написал Петя. Он предложил погулять по моему району, и я, в принципе, как и всегда, быстро собрался и вышел. Мы почти не разговаривали. Петя все блуждал в своих мыслях, возможно, слушал Сайкула. Я же не хотел перебивать поток, возможно, важной информации... и просто шел рядом, пиная снег. Мы пошарились по району до темноты, и вдруг он снова засобирался в тот гаражный комплекс. Я сказал Пете, что мне пора возвращаться, нужно готовить лабораторные работы, на носу был зачет, и мне следовало доработать некоторые из них. Петя, понимающе кивнул и сказал, что позовет на вылазку Руслана. Если бы он шел один, я бы еще подобрал аргументы, чтобы отговорить его, но они будут вдвоем, так что переживать мне не из-за чего было. Дома я с головой нырнул в омут мат-анализа, но вскоре мне пришлось из него вынырнуть, так как на телефон пришло сообщение от Пети. «Стоим с Русланом у ворот. Я понял, что название этой организации – Алькантара, и прямо сейчас там что-то происходит». Затем он скинул мне несколько фотографий, на которых были четко видны интересующие нас гаражи, и исходящий из недр одного из них бледно-голубой свет, похожий на яркие люминесцентные лампы. На одном фото тоже был виден силуэт какого-то невысокого человека. Также Петя написал, что именно этот человек с фотографией вошел в гараж, и после этого зажегся этот голубоватый свет. Насколько позволили прутья на воротах, парни заглянули в распахнутые двери 30-го гаража. Им удалось рассмотреть только небольшую часть стены внутри, которая была оплетена большим количеством толстых проводов, и только край странного прибора непонятного назначения на полу. Петя спрашивал, не смогу ли я приехать к ним сейчас, так как они собираются по деревьям забраться на крыши гаражей и получше там оглядеться. Я ответил, что дел по горло и выбраться никак не получится. Я пожелал им удачи и вернулся к лабораторным. Покончил я с ними уже далеко за полночь и почему-то заволновался, так как после того, как Петя сказал, что они сейчас полезут в закрытый гаражный комплекс, больше сообщений от него не приходило. Я на удачу написал ему, ну что там, Петь? Уже не надеюсь, что он ответит. Но практически сразу мне пришел ответ от него. Да ничего, Дес. Мы пока по дереву забирались на крышу гаража, пока с крыши спускались, там уже опять замок висел. Руслан его сфоткал, попробует ключи подобрать. Кстати, мы когда на крышу залезли с дерева, то увидели, что на одном из зданий рядом с гаражным комплексом висит табличка с надписью «Алькантара» на английском. Ни разу до этого ее не замечали. Я повспоминал и понял, что тоже не помню никакой таблички с подобной надписью. Может, ее туда повесили недавно? Новая беда пришла откуда не ждали. Одногруппники не помнили никакого Браберзного Андрея и по очереди трогали мой лоб на предмет горячки. В шутку уличали меня в тайном алкоголизме и наркомании, и еще сильнее смеялись, когда я пытался напомнить им какие-то детали о нем. А потом позвонил Руслан. Он очень редко звонил. В основном погулять мы договаривались через Петю, все-таки они дружат дольше. Поэтому я удивился и сразу поднял трубку. Без приветствия и всякого обмена любезностями он сказал: «У Сашки опять парня нет». Я не отвечал, так как после исчезновения странного одногруппника из памяти остального курса я уже ничему не удивлялся. Через пару секунд я смог выдавить... Точно. Стопудово. И фоток нет, и сообщений, где она про него писала. Может, расстались и все зачистила? Не. Петя все узнал, она сказала, что не хочет с Петей встречаться из-за его сложного характера, а никакого взрослого амбала она не помнила и сказала, что и знакомых похожих даже нет. Тут кусочки разбитого вдребезги пазла стали собираться в единую картину. Кто-то заходил в лабораторию, которая пряталась в гараже, и реальность снова немного изменилась. Вот и Петя видел подозрительное голубоватое сияние накануне. Люди забыли о существовании странного чухана-очкарика, и парень девушки Саши тоже исчез, растворился, словно его и не было никогда. Я поблагодарил друга за то, что поделился, и повесил трубку. 18 декабря был отличный солнечный день. С самого утра мое сердце словно дрожало в предвкушении. Было чувство, что наконец-то грядет что-то хорошее, долгожданное. И я связывал это только с одним. Сегодня я обязательно встречу ту девчонку из школы. Петя позвал гулять в Строгино, тоже сославшись на странное предчувствие, что я обязательно должен попасть туда сегодня. И это чувство не подвело нас. Я даже не видел ничего, я будто почувствовал ее где-то там вдалеке и поспешил туда же. Ее образ, словно фантом, вел меня за собой. В торговом центре, после продолжительного поиска, в одном из отделов я все-таки нашел, кого искал. Девушка, скучающая, передвигала вешалки, не останавливая взгляд на чем-то конкретном. Ноги словно одеревенели и не желали продолжать путь. Я мог только стоять и смотреть. Но от одной мысли, что сейчас мой последний шанс с ней познакомиться, и, скорее всего, такой возможности может не предоставиться больше, я шагнул к ней навстречу. Со стороны я выглядел как полный кретин, это 100%, но очень надеялся, что это было хотя бы немного мило. Дебильно улыбаясь, я зачем-то уточнил, не она ли учится в 1371 школе. Она ответила, что действительно учится там. Представляешь, а я узнал, что тебя сегодня встречу. Что-то мне подсказывало и привело меня прямо к тебе. Знаешь, я очень долго пытался тебя найти, чтобы познакомиться, но то одно, то другое так и дотянул. А ты выпустился же вроде? Да, я в мае учусь сейчас. Как все-таки здорово, что смог встретить тебя сегодня. Познакомиться наконец-то. Очень рад. Ну все, считай, познакомился. Меня Катей зовут, а тебя? Тогда я дерзнул и позвал присоединиться к нам на прогулке. И какое счастье, она согласилась. Это было настоящее новогоднее чудо. Я не смог удержаться, чтобы не упрекнуть Петю в том, что он говорил, как будто Катя парень, но только так, чтобы наша новая подруга не слышала, конечно. Мы добавились друг к другу ВКонтакте и потом уже каждый день общались в сети, так как жили довольно далеко друг от друга. Настал день Икс. 24 декабря. С самого утра Петя напомнил по телефону об этом, можно подумать, я мог об этом забыть. Мы договорились на вечер, я буквально вытянул Катю на прогулку днем, не зная, чем обернется для нас сегодняшний вечер. К счастью, несмотря на сильный мороз, подруга, не раздумывая, согласилась. Когда уже легкий сумрак опускался на город, нашу прогулку прервало сообщение от Пети. «Сайкул сказал, пора. Скоро нужно быть около гаражей». Я торопливо попрощался с Катей. Предложил проводить, но она тоже домой пока не собиралась, а шла на встречу с подругами, на этом мы разошлись в разные стороны. Я заскочил домой и взял фонарик на всякий пожарный. На месте я увидел, что Петя тоже кое-что прихватил для дела. Рядом с парнями стояла стремянка. В полной тишине наша троица двинулась к нужным гаражам. Гаражный комплекс в это время был закрыт, поэтому стремянка Пети пришлась как нельзя кстати, но даже с ее помощью перебраться за забор ГК стоило немалых усилий. Петя с Русланом перелезли первыми, потом помогли спуститься мне, и мы, мягко ступая на скрипучий снег, направились к нашей цели. Я стал думать о последствиях наших действий. Почему мы так просто доверились какому-то непонятному голосу в голове обычного школьника? Куда мы вообще направляемся? Это же частная территория, а если нас поймают? Мне 18 лет, меня уже могут судить наравне со взрослыми преступниками. Мысли прервал рыжий питбуль, который заходился заливистым лаем прямо около нас. «Вот бы его скушать», – пошутил Руслан, но гавкающий пес не отставал. Чем ближе злосчастные гаражи, тем сильнее он заходился, бросался в ноги, но не кусал, толкал. «Животинка предупреждает нас не ввязываться». Понял я, но говорить ничего не стал, подумал, что это и так все понимают. Но парни упрямо шли вперед, делая вид, что ничего не происходит. «Куда?» – спросил я Петю. Друг кивнул мне в левую сторону, было очень заметно, что он напряжен и взволнован. Говорил Петя только отрывистыми фразами и только по делу. «А как вы собираетесь открыть дверь? Ключи-то нашли или ломиком, как в российских сериалах? И где тогда у вас лом?» «Шпилькой обычной не обойдешься, тем более, если это Алькантара, такая масштабная лаборатория мирового значения». «Да не ссы нам в уши!» – отозвался Руслан. «Все продумано. Я взял у пацанов набор отмычек, сейчас что-нибудь заморочим. Верь в лучшее!» Я, конечно, сомневался, что им удастся, но в глубине души я был готов первым поздравлять и восхвалять ребят в случае удачи их затеи. Но наш план сработал наполовину. Одна из отмычек вроде села как влитая, но из-за грёбаного мороза замок не хотел поддаваться. Булат примерз намертво. Мы пытались по очереди, потом по двое, в конце концов мы налегли втроем. Отмычка треснула, но замок не открыла. Вместе с нехитрым ключом лопнула и наша надежда попасть в лабораторию Алькантары. На Петю было жалко смотреть. Он сдерживал слезы из последних сил. Мы с Русланом понимали, что для него изменение репричинности значило больше, чем для нас. «Давай поищем другие похожие ключи и придем, когда потеплеет». «Денис, ты не понимаешь. Только сегодня подходящий день для того, чтобы все изменить. Ни завтра, ни любой другой день не изменит репричинность так, как это нужно мне. Сайкул неспроста указал мне именно эту дату, ты же должен понимать». Петя сполз спиной по холодным металлическим воротам гаража и зажмурил глаза. Мы с Русланом не смели нарушить его состояние. Периодически Петя сильнее жмурился и стискивал зубы, сжимал кулаки. Мы только молча переглядывались и продолжали топтаться на месте, пританцовывая от мороза. Пока Петя думал, что делать, я обратил внимание, что Руслан что-то разглядывает на стене гаража. Я подошел и тоже присмотрелся. Воспользовавшись моментом, Руслан забрал у меня из рук фонарик и посветил на стену. На ней висел обычный советский рубильник для включения уличного освещения. Он проследил лучом фонарика, куда ведут провода от рубильника, и позвал Петю. «Смотри, тут какой-то странный рубильник». «Ага, иди глянь, может, он тоже сгодится». Петя резко поднялся и присоединился к нам. «Сайкул сказал, что нужный прибор внутри. А почему мы в прошлый раз его не заметили?» «Да вас же двери больше интересовали. Но смотри, провода действительно какие-то странные для обычного освещения. Во-первых, они новые и какие-то толстые. Зачем такой толстенный и наверняка недешевый шнур кидать на какую-то проводку? Посмотри, везде простецкий двужильный провод. А этот прям как для атомного реактора. Давай его того покрутим. Вдруг он тоже на что-то способен». «Погоди. Да я». Петя отважно шагнул вперед и тоже протянул руку, но действий дальше не последовало. «Чего ты ждешь? Давай, пока никто не пришел». «Сейчас, сейчас». Я услышал, как Петя несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, и раздался щелчок. Где-то над головой загорелся обычный желтый электрический свет фонаря. Не бледно-голубой, как мы ожидали, а обычный желтый. «Твою ж мать! Что? Что-то не так?» «Не знаю. Но у меня в детстве был подобный фонарь во дворе, и я не знаю почему, но он пугал меня до усрачки. Флэшбэки что-то накатили». Непонятно зачем Петя протянул руку и еще раз рванул рубильник дальше по часовой стрелке, а потом еще раз. И вот после этого произошло кое-что странное. Земля под нашими ногами затряслась, но не так, как от землетрясения со скрипом стены и сыплющейся штукатуркой, а так, словно злой великан поймал нас в стеклянную банку и потряс, чтобы взбодрить подыхающую забаву. «Что происходит? Что за фигня?» Пока нас колошматило в разные стороны, я успел заметить, что за нами наблюдают. Из-за постоянного движения я рассмотрел только высокий рост и длинный плащ наблюдателя. Лица, как в лучших традициях триллеров, я не рассмотрел. Он выглядел очень неестественно. Человек, не отрываясь, смотрел на Петю, и я могу поклясться, что он улыбался. А когда через несколько секунд тряска прекратилась, человек словно растаял в воздухе, так мне, по крайней мере, показалось тогда. Приземлившись мордой прямо в снег, я почувствовал, что мне тяжело открыть глаза. Еле-еле повернув голову влево, я сквозь приоткрытые веки посмотрел на друзей. Они тоже лежали на земле и не двигались. Очнулись мы там же, где и отрубились. Я не знал, сколько мы так пролежали без сознания, поэтому сразу посмотрел на часы. 19:45. 24 декабря. Это было невозможно. Рубильник Петя повернул в 9 вечера. Теперь оказалось, что мы перенеслись в прошлое. Но хорошенько задуматься и поделиться с друзьями у меня не вышло. Откуда-то из темноты появился невысокий парень, который сразу же стал на нас орать. «Что вы натворили, придурки? Вы хоть понимаете, куда вы пришли и во что ввязались? Это вам не шутки! Это всегда имеет последствия!» Его тираду прервали звонки от мороза шаги по скрипучему снегу. И только незнакомец протянул ко мне руки, чтобы схватить меня за грудки. Позади него показался невысокий плотный силуэт, и парень просто растворился у меня на глазах, словно его и не было здесь. «Эй, пацанва, вы что тут забыли? Металл воруйте!» Обратился к нам охранник. Мы что-то наплели, что телефон днем выронил друг, вот ползаем, ищем в снегу. Не нашли, наверное, не здесь. И быстренько поторопились смыться, пока мужик не стал вопросы задавать. Пока мы возвращались обратно той же дорогой, я обратил внимание, что Петя прижимает к груди окровавленную руку. Когда ты руку-то успел расцарапать? Да черт его знает. Очнулся, она огнем жжет. Посмотрел, вся куртка в кровяке. Петя обтер руку снегом и поспешил домой обрабатывать. Разошлись и мы. Этот вечер меня так вымотал, что не в силах больше удерживать ясность сознания, я отключился в один момент. Что мы натворили, мы почувствовали на следующий же день. Я проснулся в чужой комнате. Ну, то есть квартира была моя, но всю мебель словно поменяли за ночь. Также я почувствовал себя ужасно больным. Меня знобило, лихорадило, горло распухало, а в руках совершенно не было силы. Я вышел из комнаты, родители уже ушли на работу, и мне пришлось самостоятельно искать себе хоть какие-то жаропонижающие таблетки. Но в собственной квартире я полчаса выдвигал и задвигал ящички комодов и шкафов в поисках аптечки. Потом раздался телефонный звонок. Рингтон на телефоне, кстати, тоже изменился, так что я даже не сразу понял, что это мой телефон. Звонила мама. «Привет, проснулся? Ты как?» «Не очень». «Может, врача опять вызовем на дом? Это же уже ненормально, у человека неделю температура под 40». «Я даже не сразу понял. В смысле неделю? В смысле опять врача? Мама, таблетки где?» «На кухне посмотри, я там оставила. Порошок разведи и выпей в самом конце. Знаешь, что еще я хотел тебя попросить? Убавь температуру на термостате. Сегодня жара такая, душно в квартире будет тебе. Убавишь?» «Ну все, вечером увидимся. Звони, если передумаешь насчет врача. Целую». Она положила трубку. Я просто сгреб все таблетки в охапку, закинул в рот, туда же засыпал порошок из пакетика, запил это все дело теплой водой из чайника и поплелся под одеяло, забыв о термостате. Я провалялся пластом 3 дня. Друзья тоже не объявлялись, и когда я смог хоть немного складно мыслить, я поспешил в контакт написать Кате. Мы с того дня не общались, она волнуется, наверное. Но никакого чата. И никакой Кати. Я у себя ВКонтакте не нашел. Девушка будто испарилась, и я понимал, что сам тому виной. Несмотря на все еще плохое самочувствие, мне пришлось вернуться к учебе. На носу была сессия, и пропуски мне были совсем не на руку. Я уже не обращал внимания на аномальную погоду в городе. Плюс 10 для Москвы в декабре после таких сильных морозов – это неслыханно. Скоро Новый год, а у нас птички поют, на деревьях почки набухают. Вот-вот и листочки проклюнутся. В институте я тоже слегка заблудился. Повезло, что встретил нескольких одногруппников и вместе с ними дошел до нужного класса. Так бы до конца пар плутал. Только у Пети, казалось, изменения были в лучшую сторону. Пока я пропадал, он успел познакомиться с девушкой Викой и сразу же по уши в нее втюхался, позабыв о многолетней симпатии к Саше. Я же остаток месяца пытался разобраться в той лютой хрени, которая творилась вокруг меня. Но мне было уже все равно. Хуже, чем стало, уже не будет. Новый год я встречал вдвоем со своей старой подругой Дианой. С Петей и Русланом после нашей вылазки мы так и не встретились. Январь 2018 года. В январе все продолжало меняться вокруг меня. Дошло до того, что утром мне позвонили и сообщили о переносе экзамена по дискретной математике. Хотелось сказать, какой, мать вашу, дискретной математики, у нас ее отродясь не было в программе, но я лишь спросил, а логику математических процессов на какое число перенесли? На что в трубке повисла гробовая тишина, а потом разговор и вовсе оборвался. Нужно было выдвигаться в институт. Я решил заглянуть в библиотеку, взять литературы по дискретной математике. Пока ждал свой лифт, заметил, что около почтовых ящиков появились какие-то надписи черным маркером, которых раньше не было. Я подошел посмотреть поближе, но тут как раз за спиной распахнул свою железную пасть лифт. Я резким движением достал телефон, на лету разблокируя и врубая камеру. Неожиданная вспышка резанула глаза, и я кинулся обратно к лифту, пока тот не передумал меня впускать. По дороге до первого этажа я рассматривал сделанное несколько секунд назад фото. Это были цифры. 24-12-17, 02-02-18, 28-02-18. По первой же строчке я догадался, о чем была речь. Это были даты. И первая из них – это дата, когда мы повернули рубильник. Сессию я закрыл достаточно хорошо, и мне бы успокоиться. Все вроде бы стало устаканиваться, мебель в квартире перестала перемещаться. Температура хоть и не зимняя совсем, но уже и не плюс 10, а плюс 3 всего пойдет. Все свободное время я пытался найти Катины следы в интернете. Вспомнил названия пабликов, из которых она мне когда-то присылала угарные мемчики, но нигде ее не было. 18 января мои нервы сдали, и я под предлогом повидаться с учителями пошел в свою старую школу. Заглянув в ее 11-й В, я спросил у преподавателя, присутствует ли Катя на уроках. Но учитель только кинула на меня уничтожительный взгляд и ответила: «Здесь такие не учатся», и больше не обращая на меня внимания, она продолжила вести урок. Я пошел к завучу, которая вела у нас алгебру и геометрию и очень меня любила. Попросив у нее списки выпускников, я не нашел ни одной Кати. Я и не сомневался, что этим закончится. Февраль 2018 года. В начале февраля я еще попробовал погулять с Петей около Катиного дома. Квартиры я не знал. Она всегда прощалась со мной на углу дома и убегала в темноту. Вылазка ничего не дала. Петя предложил еще раз залезть в гараж и рвануть рубильник, а вдруг поможет. «А если Вика твоя исчезнет, тогда ты согласишься?» Я сказал это с долей агрессии, хотя зла на Петю я не держал за то, что он нашел свою любовь в то время, когда меня лишили моей. Петя хороший друг, он понял мой посыл, что я переживаю за него и не хочу, чтобы с ним приключилось такое же несчастье. Прождав 2 часа, курсируя от подъезда к подъезду, время было примерно такое, когда Катя должна была возвращаться с вечерних прогулок. Мы молча побрели обратно. Это было 2 февраля, а 28-го, я специально дождался даты с надписи на стене, они обязаны были нести какой-то смысл, я решил попробовать снова пойти в свою старую школу. Я стоял на этаже, где находились классы выпускников. Я точно помню, что она училась в 11-м В, но по спискам в этих классах ее нет. Может, Алькантара ее в другую школу перекинула каким-то образом? Прозвенел звонок. Ученики выспали в коридор, я с розой в руке высматривал нужную мне девушку, пытаясь подняться над головами снующих учеников. «Что с девчонкой?» – прискакал мириться, – спросил меня какой-то парень. «Лучше около столовки подожди, девочки любят покушать на переменах». Он мне подмигнул и пошел дальше. Роза выпала у меня из рук, расплескивая алые лепестки по казенному линолеуму. Только что ко мне подходила девушка моей мечты, но теперь она была парнем. Я готов был дать руку на отсечение, что это была она. Тот же милый взгляд, те же тонкие черты лица, только более острые, мужские. Тот же стиль одежды, даже парфюм был ее, только более терпкий. Если глаза могли меня обмануть, то по запаху я сразу понял, что нашел то, что искал. «Катя!» – позвал я вслед тому пареньку, сам не понимая зачем. Он оглянулся, улыбнулся мне и пошел дальше. Больше мне нечего было там искать. Как же приятно встретиться со своими бывшими одноклассниками спустя почти год после окончания школы. Такая себе встреча выпускников. Вы уже не вместе учитесь, но все еще до боли родные между собой. Собрались почти все. Артем Тропеско, Михаил Столяров, Евгений Дорофеев, Алексей Костылев, Светлана Кожевникова, Екатерина Киселева, Виктория Котова, Елизавета Назарова, Ковалева София, Сомова Валерия, Максим Поляков, Анастасия Осипова, Алина Турова, Ольга Яковлева и Александр Беляев. Почти весь 11 А. Место сбора долго выбрать не могли. На выбор были квартиры Сони Ковалевой, но она хоть и трехкомнатная, но жутко маленькая. Квартира Вики Котовой, но у нее бабушка через стенку живет в соседней квартире. Допоздна не посидишь, громко песни не поорешь. Кстати говоря, почти все ребята предложили свои жилища для первой встречи после выпускного, но когда Лешка Костылев предложил свой дачный коттедж, все единодушно согласились. Такой дружный класс, можно подумать. Но на этот раз ребята были так дружны, потому что понимали, что дачный коттедж Костылева – это классный вариант. Далеко от родителей, сами себе хозяева, да и двухэтажный дом лучше любой городской квартиры. Все знали, что в этот дом Костылевы приезжают редко. Лёшке ничего не стоило стащить ключи у бабушки и сказать, что ушел гулять с одноклассниками, никому и в голову не придет искать ребят в том доме. Так они и решили, и все с нетерпением ждали этого вечера. Первыми подготавливаться к празднику отправился сам владелец дома, Лёшка, со своим лучшим другом Мишей Столяровым, и еще две девочки вызвались помочь – Лиза и Соня, также лучшие подруги. Дом оказался не простым сезонным коттеджем, а вполне реальной заброшенной усадьбой. Занимал он почти сотню квадратных метров площади, но Лёха сразу всех предупредил, что большая часть дома в аварийном состоянии и прохода туда нет, что все веселье будет происходить только в нескольких нижних комнатах и двух верхних. «Это на первый взгляд все так сложно», – улыбаясь, объяснил Костылев. «Не заблудитесь, никуда не провалитесь. Отец там все заколотил лишнее и летом потихоньку разбирает то, что пришло в негодность». «Знаете, мой дед был немного странным, одержимым, что ли, этим домом. Он постоянно что-то делал, достраивал комнаты, веранды. Я его плохо помню, но когда он умер, дом стал быстро рушиться. Видимо, как архитектор, он был так себе». Неожиданная шутка вывела друзей из благоговейного транса, в котором они застыли на пороге дома. «Да ладно вам, это просто наш старый дом. Идемте, трусишки». И хозяин дома широко раскрыл входную дверь. Дом и правда был самым обычным и очень холодным. Но в самом доме стоял таинственный полумрак, окутывающий все находящееся внутри полупрозрачной пеленой. «Да уж, неудивительно, что вы тут не бываете. Не дом, а склеп какой-то», — недовольно протянула Соня. «Да ладно тебе, сейчас врубим отопление, включим везде свет, немножечко винишка накатим, чтобы согреться», — Мишка подмигнул бывшим одноклассницам. И действительно, когда клубы пара перестали вырываться из их ртов, а окоченевшие от холода пальцы перестали походить на негнущиеся обрубки, все немного повеселели и приступили к подготовке. «Все приедут к 6, так что давайте поторапливаться», — командовал хозяин дома. «Мы с Михаилом притащим стол в большую комнату, поищем стулья для всех, а вы едой занимайтесь». Все разошлись по разным комнатам, до приезда остального коллектива было чуть больше 2 часов. Это было отличным поводом для Мишки осмотреть дом друга, комнат было несколько, и выглядели они нежилыми уже очень продолжительное время. Старинные стальные кровати с сетками и изогнутыми спинками, комоды, покрытые вязаными салфетками ручной работы, запыленные зеркала трюмо угрюмо отражали былую красоту интерьера. И самое удивительное – портреты. В каждой комнате. И на каждом крупным планом разные мужчины. «Странные фотографии у вас висят», – заметил Миша. «Ничего странного нет, это дед мой. Тот с бородой. А это 3 его сына. Бабушка их всех очень любит, вот и не снимает. Хотя из живых у них никого не осталось. Все мамины братья погибли». «Ой, извиняюсь, не хотел сыпать соль на рану. Тупая ситуация. Прости, друг. Лёшка только отмахнулся, и ребята потащили найденные стулья в гостиную. Девочки вовсю носили тарелки из кухни и раскладывали еду. Комната мгновенно превратилась в жилое помещение. Из ноутбука, принесенного Лизой, играла какая-то ненавязчивая попсовая песенка, и девочки по очереди, а потом и дуэтом, подвывали исполнителю. «Кажется, вечер начинает быть веселым», — улыбнулся им Алексей. «А станет еще веселее, когда приедет шашлык с пивасом», — добавил Миша. Все дружно рассмеялись. Остальные гости приехали ровно в 6, когда стол был более или менее готов, стаканы блестели, а пыль со столов и стульев вытерта. Большой громкой толпой ввалились они в костылевские апартаменты, и веселье началось. Мальчики жарили мясо на магазинных углях, а девочки танцевали и пили вино под модные мотивы. Далеко за полночь, когда головы бывших одноклассников были тяжелыми от выпитого, а желудки от съеденного, когда ноги подкашивались от танцев и совершенно не было никаких сил бодрствовать, гости один за одним разбрелись по комнатам. Людей было много, но места хватило всем, к тому же Поляков и Беляев спали прямо около праздничного стола. Но спокойному сну не суждено было продлиться до утра. Первой проснулась Света. Девушке еще по приезду этот дом показался неуютным, словно в глубине этого, на первый взгляд, красивого строения таится кто-то злой, которому не очень-то и нравилась компания легкомысленных студентов. Потом в процессе веселья Света смогла расслабиться, но сейчас сердце в ее груди просто рвалось наружу. Она еще не понимала, что случилось, но четко знала: нужно разбудить остальных, чтобы быть наготове. «Эй, Оль, ты меня слышишь?» Рядом с Кожевниковой Светой спала ее бывшая соседка по парте Оля Яковлева. «Оля, проснись!» Уже более настойчиво позвала Света. На улице еще было темно, поэтому Ольга не сразу поняла, наяву ли ее зовет подруга, или это странное продолжение ее хмельного сна. «Свет, ты нормальная? Чего орешь? Сама не ори!» Грубо шикнула на проснувшуюся девушку Света, но тут же смягчилась. «Ты слышишь это?» И они затихли, вслушиваясь в темноту. «Давай Тему разбудим, еще мне страшно. Трапеска, вставай, физику проспишь!» Парень, как по взмаху волшебной палочки, подскочил с глупым лицом и стал оглядываться. Но его комичный вид не насмешил перепуганных девочек, сейчас он им нужен был храбрым и сильным. «Артём, мы тут! Ты слышишь эти звуки там внизу?» «Да, слышу. А что это?» «Да мы откуда знаем? Вот тебя разбудили, чтобы ты посмотрел». Артём немного пришел в себя, помотал головой, похлопал себя по щекам и сказал: «Я сам боюсь. Давайте вместе сходим. И вот этого возьмем. Кто тут у нас?» Рядом с ними на кровати спал Мишка Столяров, который самый первый покинул гулянку и уединился в одной из комнат. Уставшие ребята укладывались спать, даже не обращая внимания, что кто-то уже спит на этой кровати, поэтому Столярова только сейчас заметили. «Михаил, вставайте, нужна ваша помощь». Мишка смешно захрюкал с просонья и принял сидячее положение. «Чего вы на меня все так смотрите?» И действительно, перепуганные девочки просто сверлили его глазами. «Там внизу что-то происходит, надо пойти посмотреть, вдруг вор пролез». «Ну и черт с ним, пусть там Поляков и Беляев рулят, они же на диване внизу уснули». «Нам все равно нужно будет им помочь, ты видел их? Они же даже с ребенком справиться не смогут, а тут грабитель». Ступая очень аккуратно на скрипучие половицы, вся четверка отправилась выяснять, что же разбудило Свету. Дверь в комнату отворялась бесшумно, не выдала ребят, но как только она открылась, стало понятно, что это был за звук. Размеренный, раскачивающийся стук. Это не просто кто-то стучал им в стену, это что-то стучало. «Я боюсь». «Будь мужиком, Кожевникова, пойдем посмотрим, раз ты уже всех нас подорвала». Ступенек было невыносимо много, никак не получалось заглянуть в гостиную, откуда и доносился стук, пока не спустишься до последней ступеньки. «Все. Я вас сюда привел, а теперь пусть Миха идет и все выясняет». Неожиданно остановил всю толпу Артем. «А чего я-то? Пусть вон Светка идет, ей же было интересно, что это за звук. Ты дурак, что ли?» Нервно взвизгнула Оля. Мы же девочки. Отмазка на века, блин. Выругался Артем и протянул руку, чтобы приоткрыть дверь. Постепенно широкое полотно двери открывало плачевную картину в гостиной. Результат вечерних посиделок и безудержных танцев. Также они увидели Сашу Беляева, который, свернувшись калачиком, спал на краю дивана, на котором и сидел у стола, а вот Макса не было. И только когда все четыре пары глаз заглянули в комнату, они нашли то, что искали. Источником звука был сам Максим. Он стоял у пустой стены, где висел один из тех семейных портретов, от которых и так мороз по коже, и бился головой о стену. Раскачиваясь на ногах, как маятник, он раз за разом опускал свой лоб на одно и то же место на стене. На светлых обоях уже виднелось красное пятно крови. Ни хрена себе! Нахрена он это? Лицо Мишки исказилось в удивленной гримасе. Парень не договорил, так как Оля зажала ему своей маленькой ладошкой рот. Но было поздно. Максим перестал биться головой и повернул безжизненные глаза на ребят. «Валим, валим отсюда!» — скомандовал Артем, и с громким топотом ребята бросились по лестнице наверх. «Давайте всех разбудим. Макс с катушек солетел». У Светы начиналась истерика. Они открыли первую попавшуюся комнату и ввалились в нее. Артем быстро закрыл дверь на щеколду и прислушался, не гонится ли кто за ними. «Вы офонарели, что ли?» Из нескольких концов комнаты стали раздаваться сонные голоса разбуженных одноклассниц. «Там внизу Макс, он, кажется, перебухал или еще черт знает, что с ним случилось». Света заикалась и не могла сформулировать мысль. «Короче, у Беляева белка, поняли?» Закончил вместо нее Артем. «Нет, не поняли», — загалдели удивленные голоса Сомовой, Ковалевой и Осиповой. «Ну что непонятного-то? Ну стоит себе человек, башкой в стену лупится. Мы испугались и вот прибежали вас напугать». Несмотря на насмешливый тон Артема, смешно никому не было, поэтому сонные девочки никак не могли понять, прикол это какой-то не смешной или действительно что-то произошло. «Но сейчас все тихо», — сама не зная зачем, спросила Лера. И как только она замолчала, где-то в соседней комнате кто-то истошно закричал. Это были два голоса, парня и девушки. От этого ребятам вдвойне стало не по себе. «Бежим, посмотрим», — кинул Мишке Артем. «А вы тут ждите», — строго сказал он девочкам. В этой экстремальной ситуации ему приятно было казаться лидером. «Ага, сейчас прям», — огрызнулась Лера и в несколько прыжков оказалась рядом с парнями. Остальные девочки ее примеру не последовали. Оля со Светой залезли на кровать к Соне и Насте и приготовились послушно ждать. В соседней комнате кричать не переставали. «Откройте, вы чего?» Артем дергал ручку на двери, а Мишка, словно герой экшн-фильма, пытался вынести дверь ногой. «Мы не можем открыть, она не открывается!» За дверью плакала Вика. «Откройте дверь, помогите нам!» «Не поддается!» Парни изо всех сил пытались выбить чертову дверь, но оказалось, что это не обычная фанерная дверь, а бронированный люк в каком-то бункере. Голос Вики перешел на оглушенный визг, от которого у всех собравшихся зазвенело в ушах, и через секунду все стихло. Дом наполнился удушающей тишиной, а дверь сама по себе отворилась и с противным, мерзким, будто насмешливым скрипом открылась, приглашая всех полюбоваться своим убранством. Но комната была пуста. Не было никого-то еще, ведь все четко слышали, что кроме Котовой кричал еще кто-то. Парень. На полу за дверью они нашли одежду девушки, бордовое платье, колготки, нижнее белье, даже золотая цепочка с кулоном и наручные часики валялись за дверью. Самой хозяйки этого барахла не было. В углу лежали черные джинсы и свитер Дорофеева Женьки, почему-то перепачканные какой-то липкой грязью. Никто из видевших это не осмелился войти внутрь и поискать их. Не сговариваясь, Артем, Мишка и Лера бросились обратно в комнату, в которой их ждали до одури перепуганные девчонки. «Ну что там? Кто кричал?» Но ответить никто не соизволил, никто не знал, как это объяснить. Только Мишка сказал: «Уходим. Быстро!» И побежал искать куртку, видимо, позабыв, что внизу тоже ждет опасность. Но за ним никто не последовал, и Мишка быстро вернулся. «Вам мало, что ли? Погнали отсюда!» Нервы парня были на пределе. «Я предлагаю Костылева найти и все рассказать ему. Это же его дом, в конце концов!» Пролепетала Света. «Точно!» – воодушевились девочки. Как мы Алёшке-то забыли? Куда он пошел, когда все разошлись?» «Не знаю», — ответила Оля. «Я вообще не помню, что он делал вечером. Кажется, он внизу где-то должен был лечь. В комнате около гостиной», — вспомнила Света. «Но я туда не пойду. Там Макс». «А может, его уже нет там? Может, он спать уже лег?» — с надеждой спросила Настя, которая до этого момента не проронила ни слова. «Надо проверить», — вздохнул Артём, понимая, что идти опять придется ему. «Найти его надо в любом случае. Но идем все вместе, не будем тупить, как герои американских ужастиков, раз у нас такая малина пошла». Все согласились, но без особого энтузиазма. Дверь в гостиную по-прежнему была открытой, но Максима нигде не было видно. «Отлично, его нет. Давайте искать Костылева». Всей бригадой ребята толпились в коридоре, заглядывая в комнаты на нижнем этаже. Там тоже спали их ничего не понимающие друзья, но Лёшку никто не видел с того момента, как все вернулись с улицы с шашлыком. «Странно, я тоже не могу вспомнить, куда он делся. Хотя до этого момента мне казалось, что весь вечер он был где-то рядом со мной». В голове Столярова была полная каша из обрывков воспоминаний. «Теперь вы пойдете со мной?» Укоризненно спросил он друзей. Казалось, другого выхода нет. Почти все одноклассники собрались в этой комнате, не хватало только Лёшки, Максима, Вики и Женьки. «Давайте вызовем помощь», – предложил кто-то, доставая сотовый из кармана. «Чёрт! Кто это сделал?» На телефоне Лизы был разбит экран, словно кто-то нарочно раздавил его молотком или каблуком. «Дайте телефон. Мне нужно позвонить. Сейчас мой отец пришлет кого-нибудь за нами». «Не получится, Лиз», – обреченно сказал Артём, показывая и свой сотовый, который также был испорчен. Каждый из этой толпы доставал свой телефон из кармана и с удивлением обнаруживал, что он не в рабочем состоянии. Лиза и Соня, обнявшись, стали тихо плакать. Остальные с кислыми лицами расселись по диванам и стали думать, что делать дальше. «Почему меня никто не слышит? Давайте выбираться, давайте просто уйдем». Терпение Михаила заканчивалось. «А ребята? Вика, Женя, Макс? Костыли, в конце концов, что будет, если они не вернутся?» Незаметная до этого момента Алина выразила опасения и остальных ребят. Им было очень сложно сейчас уйти, зная, что с кем-то могло произойти несчастье. «От Вики и Женьки вообще одна одежда осталась. Куда они подевались? Просто растворились в воздухе. Поляков!» С выпученными глазами Настя поднялась с топчана. «Что Поляков?» Захлопала ресницами Алина, и тут же ее рот открылся в беззвучном крике, который она прикрыла ладонью. «Он же там с Максом был! Смотрите!» Настя указывала куда-то в темноту за дверью комнаты, где все собрались. Все оглянулись в направлении, куда указывала девушка, и действительно в полутьме вырисовывался нечеткий силуэт. «Есть фонарик?» «В никуда», – прошептал Миша. Кто-то молча всунул ему в руку зажигалку, на торце которой был встроен маленький, но достаточно мощный фонарик. Миша посветил в темноту, по ту сторону двери было пусто. «Вы еще хотите оставаться в этом доме?» «Я нет», твердо ответил Столяров. Он еще несколько раз включал и выключал фонарик, чтобы убедить всех, что угрозы из темноты не будет, и первым вышел в коридор. «Хорошо, давайте все уйдем вместе со Столяровым. Но сначала проверим Беляева. Может, он в порядке, просто крепко спит». Идея Леры всем показалась здравой. Цепочкой друг за другом ребята стали выбираться из маленькой комнаты рядом с гостиной. Они то и дело оглядывались, пытались рассмотреть во мраке дома того, кто наблюдал за их паникой из тьмы. Того, кого, возможно, стоило опасаться. Первым в гостиную вошел Артём. Остальные не хотели идти за ним и ожидали в коридоре. Несколько минут слышалось какое-то копошение за дверью, а потом Артём позвал всех войти в комнату. «Скорее сюда! Он тут!» Не раздумывая, все ринулись внутрь. И ловушка захлопнулась. Хлипкая дверь, словно от порыва ветра, с грохотом закрылась за последней вошедшей девушкой. В комнате было темно, и она была пустой. Настя дергала ручку на двери и била ладонями по ней. С ней, казалось, произошла настоящая истерика. Остальная толпа просто следила, как их обезумевшая одноклассница разбила об межкомнатную дверь сначала руки, потом колени. А когда ноги подкосились, Настя стала биться головой, как часом ранее бился Максим о стену. С мерзким чавканьем ее удары становились все сильнее, пока девушка с диким криком не пробила головой фанерную нижнюю часть двери. Шея ее оказалась протиснутой в небольшую дыру. Только теперь наблюдатели встрепенулись и попытались спасти свою одноклассницу из плена. Настя же обмякла, будто в ее теле не осталось ни грамма сил. Зато в руки ее бывших одноклассниц словно кто-то пустил адреналина по венам. Алина и Света дернули застрявшую головой в двери подругу за плечи, и та вместе с ними повалилась на пол. С обратной стороны двери послышалась глухая череда шлепков, словно кочан капусты покатился по дощатому полу, и дыра в двери затянулась на глазах подростков, будто ее и не было. Только тогда девчонки словно очнулись, пытаясь сфокусироваться на том, что же произошло. И когда информация достигла их мозга, они истерично завопили и заметались по комнате. «Что за фигня со всеми вами?» Миша сжимал свое лицо ладонями, пытаясь не смотреть на обезглавленное тело Осиповой и пятясь от багрового озера, которое натекло из ее аорты. Оставшимися ребятами овладела паника. Лера начала атаковать дверь, но та ни в какую не поддавалась. Катя Киселева пыталась стулом разбить стекло, но ни по одному из окон даже мелкая трещинка не пробежала. Они словно резиновые отшвыривали все попытки пробиться сквозь них к спасению. Соня и Лиза, что самое странное, пытались собрать выливающуюся кровь из шеи Насти, зачерпывая ее в ладошки и влить обратно в тело подруги, что-то приговаривая типа «Сейчас мы поможем тебе очнуться и поедем домой, Настя, ты только потерпи». От их странных действий сердце единственного уцелевшего парня замерло. «Артем! Трапеска! Где ты? Я сам с ними не справлюсь. Они чокнулись. Гребаные бабы». Действительно, на нормальные все действия этих девочек тянули с натяжкой. Столяров сам почувствовал, как руки опускаются, он расклеивался. Лёшка бы точно знал, как их успокоить. Даже у Артема неплохо получалось рулить ситуацией, пока он не вошел в эту комнату. Только сейчас до него дошло. Артем и Сашка должны быть где-то тут. Казалось, они совсем забыли о том, зачем вообще пришли всей толпой в эту комнату. Они же хотели Саню Беляева найти. Но диван, на котором он спал, пуст. Артема тоже не было нигде видно. Его окружали только девчонки, которые в своем припадке не замечали вообще ничего. Соня с Лизой уже усаживали труп Насти на пол и пытались реанимировать ее непрямым массажем сердца. Лера разбила почти всю мебель, которую могла дотащить до двери в попытке протаранить ее. «Миш, помоги стол дотащить и толкнуть», – проговорила лишь единожды в его сторону Сомова. Миша никак не отреагировал, и та стала сама воплощать свою затею. Все это походило на типичный американский ужастик, но страшно было по-настоящему. В дальнем углу, около странного старинного портрета, вдруг снова появилась тень. Угрожающая, устрашающая тень стояла и наблюдала за хаосом, который, без сомнений, ей уже и был посеян. С потолка на засмотревшегося в угол Михаила что-то упало. Он в один миг поднял глаза наверх и тут же отпрыгнул в сторону, приземлившись задом на пол. На потолке, облепленный чем-то черным, висел Лёшка Костылев, хозяин этого чертового дома. Черная субстанция доходила до подбородка своего пленника и с каждым мгновением разбухала и отвоевывала все новые участки тела. Но Алексей еще был живым. Его глаза предельно выпучились и налились кровью. Его рот беззвучно открывался и закрывался, не издавая малейшего звука. Мишка быстро подбежал к Лере и выхватил у нее из рук последний уцелевший стул и, подставив его под ноги, попытался дотянуться до друга. «Сейчас, Леха, я попробую тебя снять!» Но как только Мишка потянул на себя куски черной смолы, он четко почувствовал, как она еще крепче сжала тело Костылева. Лицо Лехи побагровело, будто вот-вот и лопнет. «Это не наш дом. Это чужой дом. Бабка ключи не дала. Миша, мой дом через дорогу. Я случайно нашел ключи от этого дома в сарае на этом участке. Когда я еще пацаном был, здесь редко кто-то бывает. Я залезал в дом, но надолго не оставался. Я думал, что все будет нормально. Я не знал. Прости, Миша!» В этот момент глаза парня лопнули, и из них и изо рта Костылева потекла кровь. Черная смола выжимала его, как апельсин, в огромный стакан гостиной комнаты. С потолка полился кровавый дождь прямо в лицо Столярова. От услышанного Мишку затрясло, больше не было никакой надежды. Слезы навернулись на глаза. Чужой дом, странное существо, прячущееся в потемках и влияющее на... Да на все. На двери, на окна, на сознание людей. Оно словно нашло себе новую удивительную игрушку в лице вновь собравшегося 11-го А. И потешается над ними, ломая, как китайских дешевых кукол. Мишка поднял глаза. Тень была гораздо ближе. Пряталась в тени у другой стены. Она протягивала к нему свои мерзкие черные отростки, которые словно омерзительные щупальца тянулись к его собственной тени. Парень отвернулся. А смысл дергаться? Исход уже известен. Слезы в два ручья полились из глаз. Он был побежденным героем и ждал смиренно своего конца. На автомате он достал зажигалку с фонариком, которую ему кто-то всунул в руку, и стал крутить колесико, то вызывая язычок пламени, то погружая комнату опять в темноту. Черные щупальцы перестали тянуться к Мише, и он это заметил. «Видимо, тварь не очень-то жалует огонь», — вдруг подумал он. Не зря в доме было так мрачно и холодно, когда они только переступили порог этого адского жилища. «Всем успокоиться!» «Успокоиться, я сказал!» — гаркнул на девчонок парень, и те обратили свои мутные взоры на него. «У нас есть только один шанс выбраться отсюда. Слышали?» «А зачем нам выбираться?» «Нам будет тут очень хорошо», – послышались голоса из темноты. Откуда-то из темноты, словно материализовавшись в воздухе, появились Максим и Саша. Парни улыбались и были все густо перепачканы той же субстанцией, что и Лёшка. Лоб Максима был проломлен от ударов о стену, обнажая скользкий сероватый мозг, а шея Сани была перемотана черной щупальцей, словно галстуком, который свисал у него на груди. Парни, будто зловещие близнецы, медленно, но уверенно подступали к Михаилу. Катя была ближе всего к Мише из девочек, остальные, как завороженные, смотрели на появившихся из ниоткуда одноклассников. «Киселёва, слышишь? Соберись, Киселёва. Дай мне свой свитер быстрее. Да не бойся ты. Выбраться хочешь?» Катя кивнула и послушно стащила со своего худого тела свитер. Мишка аккуратно протянул руку и, стараясь не делать резких движений, взял необходимую ему вещь из ее рук. «А теперь, Киселёва, когда я скажу «беги», ты побежишь так, как ты бегала с последнего урока алгебры по четвергам, тебе ясно?» Девушка не ответила, казалось, она находилась все еще под трансом темной твари. «Хрен с тобой, Киселёва!» Недовольно прошипел парень и уже более смело обратился к подступающим бывшим одноклассникам. Его тело било мелкая дрожь, руки ходуном ходили. Он изо всех сил сейчас держался, чтобы не упасть, иначе никто не вернется с этой проклятой вечеринки. «Я понимаю, что вы сейчас под кайфом. Я верю, что вы не сами этого захотели». Говоря это, он заметил краем глаза жидкость для розжига углей для гриля. Баллончик валялся недалеко от ног парня. На лицах его оппонентов играла ехидная улыбка. Они ничего не ответили, лишь медленно сокращали дистанцию до расстояния вытянутой руки. «Простите, пацаны!» После этих слов он молниеносно схватил с пола баллон с горючим, который Лера свалила с подоконника, когда тянула его, и стал обильно поливать себя и свитер в руке этой жидкостью, держа на вытянутой руке зажженную зажигалку. Все еще мерзко улыбаясь, парни остановились. Огонь не подпускал их ближе. «Ну все. Аривидерчи», — произнес он, когда баллон был опустошен. Миша поднес язычок пламени к одежде и подбежал к тени, которая пряталась во мгле. К утру дом сгорел почти до основания. Девочек каким-то чудом спасли и доставили в местную больницу, откуда их забрали домой родители. Максим, Саня и Артем тоже вернулись домой, но друг с другом больше никогда не общались и вели себя, по словам друзей и родных, более чем странно. Миша исчез, и даже обугленных костей не нашли. Зато нашли тела Вики и Жени. Их перепачканные странные бурлящие смолой трупы разыскали в заброшенной части усадьбы. Хозяев дома так и не нашли, чтобы сообщить о том, что их дачный коттедж сгорел. Последний владелец, кажется, был старый-престарый дед. Говорят, он был помешан на строительстве своего дома. Постоянно что-то достраивал. Верандочку, летнюю кухню, комнаты для гостей, которые его никогда не навещали. Потому что не было у него никого. Ни детей, ни родных. Никого, кроме этого дома.